2021 год. Антон Шагин. Сломанный нос зачесался. Антон проснулся и в тот же миг почувствовал, что в спальне его загородного дома пахнет сигаретным дымом. Резко вскочив, он нажал на сенсор включения света, но тот не зажегся. А затем испуганные глаза уставились на силуэт человека, сидевшего в огромном кресле, стоящем у стены. Огонек сигареты на миг вспыхнул и осветил лицо незнакомца. В этот миг перед глазами Антона Шагина пронеслись сотни лиц людей, которым он перешел дорогу и которые могли его заказать. Нервно сглотнув, Антон распахнул прикроватную тумбочку и сунул руку внутрь. «Там ничего нет», – спокойно сообщил незнакомец, голосом, раскрашенным в ярко выраженный американский акцент. Затем он помахал рукой, в которой блеснул маленький хромированный пистолет. «Садитесь, Антон, нам надо поговорить». Этот акцент и поведение пришельца обескураживало хозяина дома. А неестественно блестевший правый глаз заставил нервно вздрогнуть. «Кто вы?» – спросил Антон, как только сел на край кровати. «Я ваш новый куратор, специальный агент ЦРУ Майкл Пирс. Будем знакомы». «А зачем вы здесь?» «Я люблю все делать сам и не доверяю никому то, что могу сделать лично». «Я не понимаю», – проблеял Антон, которому накануне вечером позвонил генерал Полторак и сообщил, что с куратором все на мази. А теперь оказывается, что он пришел к нему сам, при этом преодолев заслон из личной охраны, которую в связи со случившимся увеличили в два раза. «Я пришел поговорить о пересмотре наших договоренностей», – как-то обыденно сообщил куратор. «Каких именно?» «В связи с тем, что вы саботируете передачу информации по проекту «Сигнал», я вынужден отдать распоряжение о заморозке всех заграничных счетов вашего отца». «Но зачем? Я же работаю, скоро все будет», – пообещал Антон и уставился на вспыхнувший огонек сигареты. «Скоро меня не устраивает. Информация должна была попасть в Штаты еще вчера. У меня возникли форс-мажорные обстоятельства, пришлось долго разбираться». «Такой ответ меня тоже не устраивает. От московского бюро ЦРУ требуют результатов, так что я вынужден огорчить вашего папу». После этой однозначной угрозы Антон Шагин представил себе реакцию отца. И ему резко поплохело. В этот момент он понял, что надо срочно что-то придумать. Угрозы не должны воплотиться в реальность. «А если я прямо завтра найду то, что вас заинтересует?» – спросил Шагин, вспомнив о Паше Павлове, нашедшим и скомпоновавшим фантастическую технологию, найденную им в сигнале. Конечно, еще вчера Антон Шагин хотел придержать Павлова, дабы подготовить большой блок информации и выторговать для себя что-то серьезное, делающее его в глазах американцев более сильной фигурой, нежели отец. «Что вы конкретно предлагаете? Давайте самую суть. Технология, с помощью которой можно создавать антигравитационные модули, способные значительно снизить стоимость доставки на орбиту планеты полезного груза и увеличить в сотни раз его объем. Кроме этого, к технологии идет в комплексе специалист, который ее раскопал и готов развивать направление». После предложения Шагин-младший замер, ожидая ответа. Куратор думал пару минут, а затем затушил сигарету прямо о стол. «Меня это устраивает. Сегодня же человек должен вылететь в США. Если это произойдет именно сегодня, то с деньгами вашего отца ничего не случится». «Но как сегодня? Самолет, я возьму отца, секретность с Паши, он тоже снимет, но чтобы лететь в Соединенные Штаты, нужна виза». «Визу я устрою. Диктуйте адрес, и через 5 минут курьер посольства приедет за документами». 2021 год. Паша Павлов. Долбанный телефон зазвонил в 3 ночи и разбудил жену с дочкой. Поначалу выскочивший на кухню Паша хотел наорать на того, кто его набрал. Но когда он увидел, что это сам Шагин, то поначалу опешил и лишь после возмущенного крика жены принял вызов. «Здравствуйте, Антон Львович, я вас слушаю». «Павел, прямо сейчас приготовьте документы. За ними приедет курьер и отвезет их в посольство США. А в 5 часов вечера у тебя прямой рейс в Калифорнию. Я уже обо всем договорился». «Но, Антон Львович, а как же моя жена и дочка? Это так неожиданно. Я должен подумать». «Визы сделают всей семье. Но завтра вылетишь только ты. Это очень важно, иначе твою квоту займет кто-то другой. А когда ты прилетишь и заселишься в домик на берегу океана, сможешь все подготовить к приезду семьи. А я договорюсь о том, чтобы твоя жена рожала в лучшей клинике США. Насчет своей ипотеки и кредитов тоже можешь не беспокоиться. Выделенный тебе грант покроет все в десятки раз. Как только Шагин договорил, у входа заделинькал домофон. «У меня домофон звонит», – растерянно проблеял Паша и посмотрел на беременную жену, вышедшую на кухню. «Это курьер из посольства. Просто передай ему документы и ложись спать, он сделает все сам. А утром начинай собирать чемоданы. Америка ждет». «Хорошо, я понял», – ответил Паша растерянно и нажал кнопку, открывавшую дверь подъезда. Затем он услышал гудки в телефоне и посмотрел на жену. «Что там?» – пролепетала она встревоженно. «Где наши документы?» «Похоже, мы летим в США», – сказал Паша, и в этот момент в дверь позвонили. 2021 год. Серый. 4 полных заряда транквилизатора. Орлов, ты совсем в частном секторе разучился работать? А если бы он сдох? Властный голос ворвался в сознание Серого и загулял по голове, словно гулкий звук внутри колокола. «Товарищ генерал, так получилось. Он юркий, чуть не ушел. Одного из наших вырубил, а второго едва хозяйства не лишил». «Как чуть не ушел? Вас там 12 человек было». «А вот так. Сквозанул он от нас так, что я успел подумать, что потеряем». «Да все нормально будет, товарищ генерал. Долг ему вколол отвертку из стимуляторов. Сейчас он очухается, как миленький». «Ладно, как очухается, зовите. Хочу с ним сам поговорить, по душам». «Похоже, опять взяли», — понял Серый и внезапно вспомнил, что только сейчас привиделось, пока он был в отключке. Он снова видел будущее глазами Альфы. На этот раз она сидела в кресле командира БТРа и смотрела то на полосатого кота, лежащего на коленях, а то на пейзаж с разрушенными и сожженными домами, проносящийся за обзорными мониторами. «Куда-то спешит, может, мне на помощь?» Серый невольно улыбнулся, и, видимо, это кто-то заметил. Непослушное тело подняли с пола и пересадили на стул со спинкой. После этого его глаза принудительно раскрыли и посветили туда ярким фонариком. «На этом я все, еще пара минут придет в себя, так что можешь звать генерала». Говоривший тут же ушел, а еще кто-то сначала сорвал с Серого рваную футболку, а затем начал приматывать пластиковыми хомутами руки и ноги к металлическому креслу. Серый не стал притворяться полуживым, и как только позволил организм, открыл глаза и осмотрелся. Оказалось, что он находится в хорошо освещенной комнате. Рядом стоит стол, а стену напротив закрывает зеркало, за которым наверняка кто-то есть. «Вот засада», – подумал он и попытался оглянуться. «Сиди смирно, сученыш!» Зло рявкнул стоявший за спиной и вмазал за трещину. Затем послышался треск включенной рации. «Господин генерал, он очухался!» «Уже иду!» После обещания прошло несколько минут, а затем сзади раздался лязг открывающегося замка. Внутрь вошел генерал Полторак собственной персоной. Положив большой сверток на стол, он осмотрел голый торс Серого и спросил у того, кто стоял сзади: «Откуда у него столько свежих шрамов?» Док сказал, что, похоже, совсем недавно его чем-то резали, но чем, он так и не понял. «Дрель», – честно сказал Серый и посмотрел в глаза генерала, который явно не ожидал, что тот заговорит. «Ну, дрель так дрель», – промолвил Полторак и развернул перед Серым сверток, который принес с собой. «А у нас тут вот это», – сказал он, презентуя разложенные перед Серым инструменты. Наборчик оказался интересным. В первом ряду лежали шприцы, чуть дальше скальпель и пара ножей, а еще дальше молоток с зубилом. Замыкал список пистолет Макарова. Парень с любопытством осмотрел предметы и удовлетворенно кивнул. «Сойдет», — улыбнувшись, проговорил он и нагло посмотрел генералу в глаза. Глава 28. Возвращение в московский сектор. 2045 год. Агент ЦРУ Майкл Пирс. Пара боевых квадролетов с логотипом техасской корпорации коснулись мокрой поверхности взлетно-посадочной площадки. Пирс выбрался наружу и увидел профессора, спустившегося по откидному трапу их десантного кондора. Кислая физиономия ученого заставила Пирса скривиться. Дождавшись, когда прекратят выть турбины, агент посмотрел на построившихся модифицированных. Броня их экзоскелетов Ranger 8 тут же покрылась мелкими каплями дождя, заливавшего сектор с самого утра. «Пиджей, в казарму! Отдых, пополнение боеприпасов, зарядка аккумуляторов экзов. Через 3 часа новый вылет». Модифицированные, как по команде, откинули забрала шлемов и строем ушли. А Пирс повернулся к подошедшему ученому. «Профессор, вас что-то беспокоит?» «Да, мне не нравится, как они на нас смотрят», — ответил ученый и повернулся к комплексу железобетонных зданий, построенных в центре базы. Именно там сидели представители компании, управляющие московским сектором. И прямо сейчас на огороженной бронестеклом смотровой площадке стояли несколько старших менеджеров во главе с членом совета директоров. Их можно понять. Они теряют деньги. Растут часы налета квадролетов, большинство из которых взяты в лизинг. В 5 раз чаще, чем обычно, выезжают патрули. А это лишний расход топлива и денежные компенсации наемникам, которые вынуждены работать сверхурочно. Ну а больше всего им не по нраву, что сюда приехали какие-то люди и теперь командуют на их территории. Если бы они знали, для чего это все, то вели бы себя по-другому. Услышав слова ученого, Пирс невольно усмехнулся. Затем вытер ободок шлема, с которого начала капать дождевая вода. «Профессор, зря вы про них так хорошо думаете. Уверяю вас, если бы они все узнали и поняли, что нас можно просто послать, и им за это ничего не будет, то нас бы обязательно послали собирать радиоактивные грибы в ближайшем Подмосковье. Но мы же прямо сейчас пытаемся спасти жизни 34 миллионам американцев, не считая тех 5 миллионов, которые погибли в результате лучевой болезни и заражения радиацией. Ведь у них же наверняка есть близкие родственники, погибшие в результате атаки русской подводной лодки. Профессор, они менеджеры, которые до нашего появления зарабатывали хорошие премиальные и бонусы. Я боюсь, что вздумай мы раскрыть правду, нас никто не стал бы даже слушать. Нам вообще везет, что старые добрые угрозы действуют намного лучше, чем уговоры и просьбы о помощи». Ученый кивнул, нехотя соглашаясь. «Ну а как там наши поиски?» – поинтересовался он, но как-то отстраненно, словно уже не веря в положительный результат. «Пока ничего. Следы липового корпоративного инспектора оборвались за пределами сектора. Судя по его маленькому досье, он разбирается в том, как путать следы. По крайней мере, в сети он практически не оставил следов», – вставил ученый и покачал головой. «Точку, где он появился, мы даже не нашли, но зато обнаружили пару мест, где скрывались местные сепаратисты. Пиджеям даже удалось немного потренироваться в стрельбе». «Боюсь, что время уходит», – обреченно пробормотал профессор. «Что мы будем делать дальше?» «Искать. Наш польский сержант по моей просьбе провел ночь в интересном месте, которое местные называют Люберцы. Там живут те, кто сейчас рулит делами в городе и его окрестностях». «Бандиты?» «Нет, что вы. Скорее, это местная коммерческая структура. Они скупают все найденное в городе, а затем перепродают это корпорации. Так вот, этих деловых вчера приперли к стенке, и они обещали помочь в поисках места, откуда выехал залетный гость». Пирс посмотрел на хмурое лицо ученого, и имплант выдал заключение о том, что он едва реагирует на слова. Что-то беспокоило профессора намного больше, чем даже поиск секретной лаборатории русских. «Митчелл, выкладывайте, что не так», – не юля потребовал Пирс. Профессор стер капли с треснувших очков, которые Пирс едва не раздавил в квадролете во время прихода хроноволны. 3 суток ничего не происходит. Время замерло, словно притаившийся в засаде тигр, и готовится к чему-то. Я очень боюсь, как бы не пришел настоящий хроношторм, который сметет все. А такое возможно? Мы ничего не знаем о том, что происходит, когда люди прыгают в прошлое и изменяют временной поток. Я боюсь, что возможно все, вплоть до разделения пространства на несколько параллельных реальностей или полной аннигиляции самого потока. 2045 год. Шилов. Альфа сидела с закрытыми глазами почти целый час. А Шилов вместе с котом смотрели, как она беззвучно шепчет. Замершая рядом с девушкой ищейка наклонила механическую голову и нервно втягивала воздух газоанализаторами, словно проверяя, все ли в порядке у хозяйки. Пока они ехали, Альфа рассказала Шилову одну историю про ищеек. Оказалось, что после отката до заводских настроек искусственного интеллекта твари, она обнаружила, что изначально Искин был создан для собакообразного робота-помощника, обязанного охранять дом и развлекать хозяев. Но после того, как началась первая ядерная война, всю мирную продукцию перепрограммировали для военных нужд. Ищейки получили вместо пластикового тела стальной скелет, оборудованный гранатометом и титановыми гидравлическими челюстями, способными перекусывать арматуру. Прямо сейчас хозяйка ищейки сидела не просто так. Она связывалась с сетью искинов, управляющих всеми беспилотными аппаратами через личный допуск Шилова, и пыталась сделать то, что, как он думал, невозможно. Наконец, открыв глаза, Альфа передала Шилову планшет с лежащей на нем звездой корпоративного инспектора, который держала в руках все это время. «Саня, заводи», — приказала она. «Окошко на въезд в сектор 12 минут». «Они долбанут?» — неуверенно пробубнил Шилов и посмотрел на экран, где система обнаружения БТРа высветила сразу две точки, обозначающие ударные беспилотники, парящие в низко висящих на высоте 3 км тучах, прямо над границей сектора. «Нет, не долбанет». Искин московского сектора лично открыл коридор. «Я не понимаю, почему, но он признает твои привилегии. По всей видимости, это какой-то цифровой глюк». «Ну, тогда поехали», – проворчал Шилов и, поддав газку, вырулил на дорогу, идущую в сторону Москвы. Альфа узнала о уровне его допуска и пообещала попробовать провести БТР по одной из дорог, не прикрытых блокпостом. Даже в тот момент, когда бронемашина прекратила лавировать между останков взорванных автомобилей и выскочила на пустую трассу, Шилов не мог до конца поверить, что ей это реально удалось. Раньше ему приходилось видеть, как работает ударный беспилотник Альянса, и проверять точность наведения ракет на композитной шкурке ракушки ему не хотелось. Впрочем, на этот раз все обошлось без эксцессов. 10 минут нервной трясучки, и БТР спокойно проскочил над опасной зоной воздушного патрулирования и проник в московский сектор. «Ну вот, я же говорила, никто нас не тронул», — сказала Альфа, и Шилов услышал, как сзади щелкают магнитные крепления экзоскелета. Оглянувшись, он увидел практически обнаженную девушку, облачающуюся в трофейный спецназовский экзоскелет «Корсар», взятый у нового хозяина городка в залог крепкой дружбы. По дороге она подогнала броню под себя и умудрилась приделать пояс с батареями, снятыми с ищеек. АК-441 занял место в магнитном держателе рядом с катаной и РПГ-звезда, который подарил посредник Валера в благодарности за избавление от блокады. Встреча в деревне, стоявшей на краю леса, была бурной. Как только разжиревшие бойцы из поселка Золотого свалили к себе, деревенские накормили избавителей и надавали в дорогу провианта на неделю. А рано утром после заправки, когда они собрались уезжать, из города пришли десяток молодых парней и пара бородатых мужиков, начавших проситься в партизаны. В тот момент Шилов не знал, что делать, но помог Валера, который пообещал, что сам всех запишет куда надо. «Я готова. Если что, сразу выпускай», — сообщила Альфа, и, встав на одно колено, сгруппировалась между рядами сидений. На этот раз Шилову не хотелось попадать в новую засаду, но искать иную дорогу он не собирался. Так что пришлось понадеяться на авось и попытаться проскочить по старому маршруту. Кот-матрос призывно замяукал, увидев в монитор знакомые места, Среагировав на это, Шилов остановил БТР, распахнул люк мехвода, из которого закапал дождь, и указал коту на выход. «Давай, матрос, сваливай. Туда, куда мы едем, хорошо точно не будет». Кот посмотрел на люк, затем на Шилова и неожиданно свернулся калачиком, всем своим видом намекая, что его и здесь неплохо кормят. БТР тронулся и покатил дальше, а сам Шилов постарался не смотреть в сторону развалин торгового центра, где у почти целой стены виднелась черная клякса копоти, оставшаяся от сгоревших машин погибших мародеров. Расстояние до цели неминуемо сокращалось, и Шилова начал бить предбоевой мандраж. Тело чувствовало, что должно было что-то произойти, а подсознание кричало, предупреждая, что грядет что-то нехорошее. Уже на подъезде к затору из машин снова сработал сканер радиочастот, и из динамиков донеслось шипение и щелчки. «Вафля, прием, Вафля, харе спать!» «Да не сплю я, слушаю. Базу, это ты?» «Я. Передай нашим, что, кажись, снова эти появились». «Кто эти?» «Ну, эти, которые машиниста с братвой на ноль помножили». «Да иди ты. Я тебе зуб даю. Только что видел БТР. Пролетел мимо моих пацанов в сторону центра». «Принял. Ща передам старшим. Пусть сами решают». Короткий разговор прервался, и Шилов увидел пару человеческих фигурок, стоявших на краю того самого виадука, с которого его пытались достать из гранатомета. Рука невольно потянулась к пульту управления орудийной системы, но остановилась. Вместо этого Шилов зыркнул на бронированную спину сгруппировавшегося экзоскелета, замершего у переборки, закрывающей десантное отделение. «Альфа, ты все слышала?» «Да. Я надеюсь, что места не полезут». «Я тоже», – пробубнил Шилов и, поддав газу, проскочил между рядами покореженных остовов, оставшихся от автомобилей, сгоревших во время второй атомной атаки Альянса. Через полтора часа БТР спокойно добрался до кратера, оставшегося от ядерного взрыва, и объехал его по дуге. Невзрачная воронка на пустыре на его фоне казалась какой-то мелочью, не стоящей внимания. Судя по тому, что вокруг ничего не изменилось за прошедшее время, тут никого не было. И лишь пара худых собак опробентью кинулись убегать от места, куда Шилов оттащил труп застреленного бандита. Затормозив в десятки метров от вывороченных из земли кусков бетонных конструкций, Шилов открыл десантное отделение, а сам выбрался через люк мехвода. Сервоприводы экзоскелета мерно прожужжали рядом. И теперь ставшая выше него Альфа замерла на краю воронки, ищейка встала рядом и навострила антенны. «Ты запомнил, что надо делать?» – переспросила Альфа уже в десятый раз. «Да. Минные комплексы выставить и активизировать, затем спрятаться и ждать тебя». «Ну тогда я пошла», – как-то обыденно сообщила девушка. Затем пластины забрала раздвинулись, и на Шилова уставилось красивое лицо. И в этот момент до него дошло, что в глазах Альфы, кроме решительности, появилось еще нечто такое, чего раньше не замечал. «Ну давай там, не подкачай. Надеюсь, все решится сегодня», – подбодрил Шилов и, стерев со своего шлема капельки воды, вымученно улыбнулся. «Посмотрим», – задумчиво ответила Альфа и спрыгнула вниз, вслед за юркнувшей вперед ищейкой. Их силуэты тут же исчезли в проеме между вывернутыми гермоворотами и железобетонной стеной. Немного постояв, Шилов осмотрелся. Дальше ему предстояло выполнить в точности то, что она ему приказала. Первым делом он выгрузил две приготовленные альфой мины, каждая из которой весила под 80 кг, и установил их в 300 метрах от своего предполагаемого укрытия. Затем Шилов загнал БТР под бетонный козырек в развалины ближайшего здания и активировал эскины умных мин. Те мгновенно взяли под контроль обширные зоны, обрисовав их территории в сенсорном поле бронемашины. По своей сути, мина МОН-5000 была самостоятельной боевой единицей, способной отразить атаку противника комплексом из 5 баражирующих боеприпасов, автоматически поражающих технику условного врага и минометной системой, способной выбросить 20 осколочно-фугасных снарядов при приближении живой силы противника. Закончив с приготовлением минного поля, Шилов выпустил пластиковый дрон и сразу же посадил его на крышу разрушенного строения, откуда открывался отличный обзор на окрестности. Затем он уселся на место водителя и принялся ждать, при этом чувствуя, как начинает мелко вибрировать пол под ногами. Чего именно он ждет, он не знал, но очень хотел надеяться на лучшее. 2045 год. Агент ЦРУ Майкл Пирс. В казарме профессор опять уселся за терминал и принялся делать бесчисленные запросы в сеть Альянса. Когда в казарму забежал запыхавшийся сержант, Пирс успел осмотреть амуницию и автоматические аптечки 6 модифицированных. «Пан Пирс, только что пришел сигнал от люберецких перекупов», — сходу выпалил он. «БТР-Ракушка-38? Ее видели час назад. На востоке сектора. Они едут сейчас через зону свободных сталкеров». Услышавший это ученый резко развернулся от терминала и с недоумением посмотрел на сержанта. «Но как? Блокпосты не сообщили о вторжении посторонних. Сеть тоже молчит». «Не знаю как, пан ученый, но они точно заехали». «Всех в ружье!» – взревел Пирс, чутье которого заревело вместе с ним. «Сержант, гони всех своих на взлетку. За этот вылет всем бойцам четверной бонус. Пиджей, грузитесь в квадролет. Вылет через 8 минут». С удовлетворением посмотрев, как все убежали, Пирс подошел к терминалу и нажал кнопку вызова коменданта корпоративной базы. Прошло несколько секунд, и на экране появилось нахмуренное лицо члена совета директоров. «Что вам, Пирс?» – недовольно проговорил он. «Необходим вылет всех боевых квадролетов ЧВК вашей корпорации, находящихся сейчас на базе, с выдвижением бронеколонн в точку, которую я укажу». Глаза коменданта полезли на лоб, и его щеки от возмущения затряслись. «Пирс, это уже слишком. По регламенту мы не обязаны проводить широкомасштабные военные операции в московском секторе. Это прерогатива войск Альянса». «Хорошо. Тогда я вынужден буду позвонить президенту Гору и сообщить ему, что вы оспариваете выданный им высший допуск к управлению боевыми подразделениями вашей частной военной компании. Правда, я боюсь, в таком случае лицензия вашей корпорации может быть отозвана, и сектор перейдет в руки ваших конкурентов». После сказанного Пирс сдернул прикрывающий имплант муляж глаза и отдал команду чипу полиграфа максимально следить за мимикой коменданта базы. Именно в этот момент пришел миг, когда все могло рухнуть. Накануне Пирс уже пробовал вызвать секретаря президента, но тот отказался обращаться с ЦРУшником, мотивируя это тем, что президент Гор никаких распоряжений на его счет не давал. «Так что, мне набрать президента?» – спросил Пирс и, положив руку на клавиатуру, начал реально набирать номер секретаря. Когда до конца набора оставалось всего 2 цифры, играющий жвалками комендант моргнул. «Прекратите, Пирс!» – рявкнул он, брызнув в экран слюной. «Я дам вам войска, но завтра я наберу одного сенатора, и он проверит ваши полномочия». «Это ваше право!» – прорычал агент ЦРУ Пирс и оборвал сигнал связи. «Значит, это то самое?» – тихо пробормотал профессор. «Да, Митчелл. Это то самое. И мы с вами идем на гребаную временную войну. Так что берите свою жопу в руки и одевайте бронежилет. Квадролеты с пиджеями долго ждать не будут». Глава 29. Пересечение реальностей. 2045 год. Альфа. Преодолев 3 уровня автомобильных съездов, Альфа пробралась к хроностене, про которую подробно рассказывал Шилов. Странно, но сам вид малой части набухающего пузыря, окружающего подземный комплекс и имеющего внутри себя собственный временный потолок, обескураживал. Мозг отказывался верить, что нечто подобное может существовать в реальности. Стена действительно походила на развернутую вертикальную водную поверхность. Она периодически надувалась под воздействием некой силы и меняла свои границы. Максимально приближаясь, она на пару мгновений буквально замерзала, а когда отступала, становилась подвижной и текучей, словно сбаламученный речной поток. И во время этого повторяющегося прибоя внутри рождались группы корявых силуэтов, отдаленно напоминающих ощетинившихся оружием бойцов, облаченных в бронекостюмы. Тени повторяли движения, продвигались внутрь и бесследно исчезали, но через несколько секунд появлялись снова. Сначала Альфе показалось, что внутри реально кто-то ходит, но имплант быстро просчитал пропорции силуэтов и вывел повторяющуюся закономерность их появления. Это подтвердило первичную догадку о неких действиях реальных людей, по какой-то причине вписавшихся во временную аномалию. Это означало, что именно сейчас за преградой никого нет. Осознав это, Альфа решила войти, но замерла, ощутив в своем поведении некую несвойственную странность. Еще недавно она без лишних раздумий рванула бы внутрь, но после того, как отец что-то переключил в ее сознании, девушка начала испытывать сомнения в правильности своих поступков. Ее одновременно смущала происходящая внутри борьба, но вместе с тем и будоражила, вызывая ранее неведомые смешанные чувства. В какой-то момент противоречивые мысли заполонили сознание, и Альфа, не давая себе опомниться, нырнула внутрь пузыря, при этом попав в тот такт, когда он максимально сжался. Оказавшись за преградой, диверсантка инстинктивно прижала приклад автомата к плечу и осмотрела остовы сгоревших машин. Судя по копоти на потолке и множеству свежих меток от пуль, совсем недавно тут кипел настоящий бой. Местами стены были изрешечены чем-то крупнокалиберным или оплавлены до такой степени, что виднелась арматурная обрешетка. Валяющиеся на боку взорванные бронестворки гермоворот дополняли картину разрушения. Первой мыслью, пришедшей в голову Альфы, было про то, что она опоздала. Внезапно заскулила ищейка, призывая хозяйку на помощь на своем цифровом языке. Склонив голову, Альфа увидела, что механический робот становится прозрачным, при этом показывая очертания внутренних модулей и систем. Мгновенно среагировав, девушка положила ладонь на стальную холку, и терявшая очертания ищейка вернулась в стабильное состояние. Затем Альфа ощутила ступнями некий механизм, медленно ворочившийся глубоко под землей. Это снова подтверждало рассказы Шилова. «Ну что, пошли?» – проговорила Альфа, обратившись скорее сама к себе, а не к механическому псу. Ищейка медленно продвигалась в 5 метрах впереди по бетонному коридору и сканировала местность в поисках возможных ловушек. Альфа топала сзади, плотно прижимая к плечу приклад автомата АК-441 и прислушивалась к любому подозрительному шороху. Коридоры сменили лестничные пролеты, перешедшие в новую галерею, заканчивающуюся очередной взорванной бронепереборкой. Повсюду виднелись следы боя, но пока не обнаруживалось ни одного трупа. И еще на одну странность обратила внимание Альфа. Ребристые ступни экзоскелета периодически наступали на огрызки газобаллонных патронов и обычных крупнокалиберных гильз российского образца. Но характерных стартовых колечек от зарядов для рельсотронных винтовок М-180 она не обнаружила, несмотря на то, что высматривала. А между тем на стенах и бронестворках, вывернутых взрывами дверей, постоянно встречались многочисленные характерные следы от попаданий вольфрамовых стержней, вылетающих из ствола ручного рельсотрона со скоростью больше 2000 метров в секунду. Первого убитого она нашла, спустившись на 5 уровней ниже. За взорванной баррикадой лежал боец в бронекостюме «Ратник», судя по шевронам, гвардеец-десантник. Бронекостюм бойца получил 50 попаданий из ручного рельсотрона М-180. В результате вольфрамовые стержни измочалили композитную кирасу «Ратника», найдя путь под броню. Раскрыв забрало шлема, Альфа увидела лицо молодого парня. «Спи спокойно, братик», – проговорила она и закрыла ему глаза. Спустившись еще на 2 уровней, она нашла разорванное тело еще одного десантника, по всей видимости взорвавшего некое мощное взрывное устройство, уничтожившее тамбур переходного шлюза. «Похоже, опоздала», – прошептала Альфа, и внезапно на пределе слуха донеслось эхо взрыва. Имплант мгновенно увеличил чувствительность встроенного в шлем устройства, ловящего малейшие звуковые колебания. После этого до чувствительных ушей девушки донесся приглушенный грохот крупнокалиберного пулемета. Услышав звуки боя, поникшая была Альфа воспрянула духом и понеслась вперед, оценивая по пути выцеленные сознанием картинки и полностью доверившись тактическому импланту, подсвечивающему стрелочками дорогу. Последний участок пути она преодолела буквально в полете, спрыгнув с обрыва, выходящего на сложившееся перекрытие взорванных лестниц. Приземлившись на 10 метров ниже, она мимоходом осмотрела завал, из-под которого виднелись части экзоскелетов, раскрашенных в пустынный камуфляжный рисунок, характерный для войск Альянса, работающих в Африке. Не успев удивиться, Альфа проскочила по очередному коридору, закончившемуся тупиком, в полу которого разверзлась чрево взорванного люка. Именно оттуда курился дым вперемешку с пылью и доносились звуки очень близкого боя. Подскочив к дыре, Альфа нырнула вперед, прямо сквозь толстенную плиту перекрытия. В последний момент ноги зацепились за покореженную лестницу, и девушка увидела, что находится на нижнем уровне. Сквозь пыль и дым ее зрение вычленило изломанный силуэт бойца, облаченного в разодранный экзоскелет Рейнджер 8, самого нового образца, недавно принятого на вооружение спецподразделениями армии США. Еще двое бойцов в экзах с номером 13 и 7 на шлемах стояли по бокам от взорванной бронестворки и, оставаясь в мертвой зоне, целились в узкий проем из ручных электромагнитных винтовок М-180. А в это время с той стороны работал крупнокалиберный пулемет. Тяжелые пули пролетали в щель и колотились в бетонную стену между ними, выбивая из нее клубы пыли и мелкие осколки. Больше внизу она никого не заметила. Кто тут враг, Альфа определила сразу. Воспользовавшись стоявшим грохотом и застилавшим ее клубами пыли, диверсантка спрыгнула вниз и отсоединила катану от магнитного стержня на спине. В левую руку она взяла АК-441. Кромка лезвия тут же запылала ослепительно белым, и резко ускорившаяся Альфа вонзила клинок точно в затылок ближайшего рейнджера, при этом выпуская град кумулятивных зарядов прямо в шлем стоявшего напротив бойца. Фонтан искр рванул во все стороны, и зло оскалившаяся девушка почувствовала, как клинок вышел с другой стороны и забрала шлема противника. Рейнджер дернулся несколько раз, и М-180 вывалилась из его рук. Второй тоже не успел среагировать. Превратившийся в гейзер шлем буквально лопнул, оголив остатки обгоревшего черепа. Пулемет продолжал долбить стену еще секунд 5, а затем заткнулся. В этот момент Альфа включила открытый канал связи и внешние усилители звука, встроенные в композитный экзоскелет Корсар. «Эй, там, в коридоре! Хватит лупить почем зря! Тут осталась только я, Альфа! А все ваши залетные рейнджеры ласты склеили!» Повторив предложение несколько раз, она помахала горящим клинком перед дверью. В тот же миг с той стороны раздался характерный хлопок. Альфа инстинктивно рванула в сторону, прячась за угол технологического кармана. Выпущенная под ствольником 40-мм граната влетела внутрь и, задев покосившуюся створку, рванула, окатив алюминиевыми осколками выпирающий бок экза Альфы. «Хватит боеприпасы тратить! А то как-то нехорошо получается! Я к вам через всю страну летела, а вы меня не хлебом с солью встречаете, а салютами алюминиевой картечи по моей загорелой тушке». Таким образом, переговоры продолжались минут 5. Альфа выкрикивала нечто успокаивающе позитивное, а с той стороны прилетал очередной ВОК, выпущенный из подствольного гранатомета. Затем в открытом канале связи послышался треск. «А чем докажешь, что ты Альфа?» – спросил молодой, но страшно серьезный девичий голос. «Так не знаю даже. Документов у меня с собой нет. Сиськи тоже не покажу. Но зато могу рассказать, кто меня привез». «Ну и кто же?» «Капитан московской полиции Шилов. Знаете такого?» После упоминания Шилова надолго наступила тишина. А затем в эфир вклинился голос немолодого мужчины. «Если ты Альфа, как зовут твоего отца?» После этого вопроса Альфа озвучила фамилию отца, затем перечислила все места, где он жил и работал. «Заходи, мы стрелять не будем», – наконец пообещал незнакомец, видимо, удовлетворившись ответами. Отлично понимая, что по-другому не получится, Альфа протиснулась в узкую щель и проникла в длинный коридор, в конце которого виднелась еще одна баррикада, сваренная из чего попало. «Сними шлем», – приказал еще один незнакомый голос, усиленный громкоговорителем. Альфа нажала на сенсор, и пластины забрала черепообразного шлема разъехались в стороны. После этого она расстегнула магнитные застежки на шее и шлем нехотя отделился от лысого черепа девушки, прикрытого едва проклевывающимися ежиком рыжих волос. В лицо тут же ударили мощные лучи подствольных фонарей, а затем в ее сторону выдвинулись две фигуры, облаченные в ратники плюсовых серий. Один из подошедших десантников скользнул ей за спину и выглянул в щель, оценивая происходящее снаружи, а второй со звездами капитана, выгравированными на титановом шевроне, несколько раз провел сканером перед лицом девушки. «Кажись, она! Ну, наконец-то!» Радостно и одновременно как-то неуверенно проговорил он и хлопнул Альфу по плечу. Затем забрала его тяжелого шлема, отъехала вверх, показывая мокрое от пота улыбающееся лицо. В это время второй боец втащил в коридор труп рейнджера, проткнутого катаной, а из-за баррикады вышло еще двое десантников. «Чем это его так?» – спросил десантник и дотянулся до прожженного насквозь шлема с цифрой 13. «Вот этим», – ответила Альфа и показала на длинную рукоять катаны, торчавшей из-за плеча. «Круто. А у нас патроны только для этого старья остались». Десантник подергал за лямку старенького автомата АК-47 с деревянным прикладом. Затем, что-то заметив, он указал на труп. «Товарищ капитан, кажись, начинается. Значит, этот последний из 12 был». Альфа обернулась и увидела, что на запястье лежавшего засветился браслет. Сначала он просто загорелся, а затем раскалился до бела и рассыпался. После этого тело рейнджера начало терять контуры, становясь прозрачным. «Жалко. Хорошие штуки», – явно сожалея сказал еще один подошедший десантник и положил рядом с рейнджером две электромагнитные винтовки М-180, которые тоже начали исчезать. Среагировав на это, Альфа наклонилась и дотронулась до трупа рейнджера. В тот же миг тот перестал испаряться и проявился. «Да ты волшебница!» – обрадовался боец и, прибрав винтовки, начал умело мародерить разгрузку рейнджера. «А то только приноровишься с трофейными стволами, а эти твари каждый раз исчезают, их с собой уводят». «Что значит каждый раз?» Альфа посмотрела в глаза капитана ВДВ, который все это время ее с любопытством рассматривал. «Да то и значит», — ответил он устало. «Эти гады каждые 8 часов приходят, причем одни и те же. 12 модифицированных бойцов армии США, меткие и резкие, как понос. Мы каждый раз их крошим в капусту, ну и своих теряем. Да и припасы на исходе. Из-за этого нам все дальше приходится отходить внутрь комплекса. А вчера пришлось вскрыть арсенал, который хранился с 52-го года». Капитан снял с плеча РПГ-2 50-х годов выпуска и с любовью погладил почти столетнее оружие. «А как такое возможно, чтобы одни и те же каждый раз приходили?» – удивленно спросила Альфа. «Да тут, похоже, все возможно», – пробормотал капитан и явно хотел выругаться, но остановил себя. Академик Алферов говорит, что один из тупиковых вариантов реальности по какой-то причине зациклился, и теперь этот день сурка постоянно повторяется. Сегодня 5-е сутки пошли, 15-я атака. Я за это время их всех изучил. Вот смотри, у этого 13-го на лице татуировки. Капитан поковырялся штык-ножом в шлеме модифицированного рейнджера и через несколько секунд снял его, явив изуродованное катаной смуглое лицо с цифрой 13 и буквами MC на лбу и щеках. Рассмотрев татуировки, Альфа призывно свистнула, и из прохода прибежала ищейка. Бойцы напряглись и направили на механическую собаку стволы стареньких автоматов. «Ребята, спокойно, это псина со мной», – предостерегающе предупредила Альфа. «Ну, я уже ничему не удивляюсь», – пробормотал капитан. «Ну так что, может, пойдем к Алферову? Хочу узнать, зачем я преодолела почти 7000 километров за 3 суток». 2021 год. Серый. Наборчик генерала оказался интересным. В первом ряду лежали шприцы, чуть дальше скальпель и пара ножей, а еще дальше молоток с зубилом. Замыкал список пистолет Макарова. Парень с любопытством осмотрел предметы и удовлетворенно кивнул. «Сойдет», — улыбнувшись, проговорил он и посмотрел генералу в глаза. «А ты наглый», — сказал Полторак. «Вообще-то я не люблю пытать людей, но иногда приходится это делать. А всем, что здесь лежит, я умею пользоваться, притом поэтапно. Сначала будет химия, она развязывает язык половине тех, кто не хочет ничего рассказывать. Кстати, после применения с человеком можно сотрудничать и имеется возможность вернуть его в общество. Затем придет черед всяким мелким повреждением кожных тканей с применением соли и кислоты. После этого раскалывается еще 30%. Но тут возникает побочный эффект. Если допрашиваемый и расколется, то он обязан будет меня заинтересовать, оставить ему жизнь. Генерал тяжело вздохнул и покачал головой, как бы выражая крайнюю степень деланного сочувствия. Дальше идут более тяжелые инструменты, после которых раскалываются все остальные. Но подле них, как ты видишь, лежит пистолет. То есть те, кто доводит себя до поломанных пальцев и коленок, перестают мне быть интересными. И их приходится утилизировать. «Ну так если у тебя имеется опыт, с какого этапа мы начнем?» – спросил генерал в конце своего длинного спича и указал на аккуратно разложенные рядки. «Даже не знаю. Не хочется ничего пропустить», – мгновенно ответил Сергей. После этого по лицу генерала проскользнула злая ухмылка, и он взял один из шприцев. «Знаешь, что тут?» «А есть разница?» – честно сказал Сергей. «Разница есть. Тут очень качественная наркота, побочным эффектом от использования которой становится разговорчивость допрашиваемого». «А если допрашиваемый и так разговорчивый?» – поинтересовался Сергей. «Ну, давай попробуем», – проговорил генерал, явно прибалдевший от наглости Серого. «Что ты делал на режимном объекте, а если конкретно у исследовательского центра?» «Господин генерал, так вы же сами видели. Чинил вентиляционную систему». Ответ генерала ФСБ явно не удовлетворил, и он кивнул тому, кто стоял сзади Серого. В тот же миг шею паренька обхватила мускулистая рука, а сам Полторак отложил тот шприц, что держал, и взял совсем другой. Приблизившись, он умело воткнул иглу в вену на руке. «А теперь бы тебе будет очень больно», – пообещал он и злорадно улыбнулся. 2045 год. Альфа. Как только Альфа с капитаном ВДВ и парой бойцов отошли от баррикады, из динамика шлема донесся молодой девичий голос. «Вадим, я запустила протокол открытия лаборатории. Алферов ждет. Быстрее тащи Альфу сюда». «Сейчас будем», – пробубнил капитан и ускорился. Спустившись на два уровня ниже, их небольшая группа пронеслась по коридору и замерла у серьезного вида бронированных ворот, внутри которых что-то трещало. В какой-то миг треск превратился в гул, и ворота начали, дергаясь, отъезжать в сторону, открывая вид на внутренности огромной лаборатории. Первое, что заметил опытный взгляд Альфы, это покрывавшую все бетонную пыль, сложенные в большие кучи осколки и облупившиеся от побелки серые стены, покрытые частой сеткой трещин. Судя по глубине залегания подземного объекта, такие повреждения не нанесла бы даже ядерная бомба, упавшая в радиусе нескольких километров от входа в комплекс. Выходило, что бункер постепенно разрушается изнутри. Но это не вызывало такого интереса, как вызвала квантовая установка, стоявшая посредине. Мерно мерцающие световые кабеля оплетали паутиной скопище непонятных механизмов и гигантских стоек с электроникой, поднимающихся на несколько уровней вверх. Прямо за порогом и встретила молодая девушка в белом халате с пистолетом в кобуре. Она зыркнула на капитана с бойцами и оценивающе осмотрела Альфу. «За мной», — сказала она и направилась прямиком к установке. Стоило им подойти, и из-за периодически подрагивающего механизма вышел серьезного вида мужчина в спецовке. Альфа едва взглянула на лысую голову ученого, ей показалось, что она его уже где-то видела. «Академик Алферов», – представился ученый и протянул Альфе руку. «Альфа, ОСНАС ГРУ». В ответ на автомате представилась Альфа и аккуратно сжала руку академика, стараясь случайно не раздавить ее. «Валя, сколько там осталось?» – спросил ученый у девушки в халате и принялся яростно трясти руку Альфы. 11 минут 32 секунды», – мгновенно ответила девушка. Лицо Алферова нахмурилось, и он недовольно покачал головой. «Альфа, у нас очень мало времени, так что предупреждаю сразу, всего объяснить не успею. Да, и если честно, я уже не знаю, осталось ли у нас вообще это время, или это все хроноиллюзия. Но если есть вопросы, задавай, попробую ответить», – пообещал он и посмотрел Альфе в глаза. «Зачем я здесь?» – она сразу задала главный вопрос, на который Шилов так и не смог внятно ответить. «В двух словах это не объяснить. А вы постарайтесь». Ученый тяжело вздохнул и указал на груду металла и электроники. «Это квантовая установка. Она смогла перенести наших диверсантов в 2021 год и создала временную аномалию вокруг лаборатории и реактора холодного синтеза, находящегося глубоко под нами». Шилов мне об этом рассказывал. После переноса я начал проводить эксперименты, и в какой-то момент мне удалось через аномалию подключить наш суперкомпьютер к информационному потоку, пронизывающему насквозь реку времени. Конечно, наши вычислительные мощности не особо впечатляют, но кое-чего мы смогли добиться. Ну а самое главное, мы смогли запустить программу, разработанную моей ассистенткой, начавшую выдавать прогнозы о возможном точечном изменении будущего. Теперь я верю, что мы реально можем все изменить. Каким образом? Решила уточнить Альфа. Валя, сколько там? Академик снова обратился к ассистентке. 10,5 минут, ответила она нервно. Суперкомпьютер выдает один точный прогноз каждые несколько часов. Если нам удастся передать его нашим в прошлое, и они, воспользовавшись подсказкой, все правильно сделают, то это позволит одним точечным ударом изменить мировую историю в лучшую сторону. «Значит, я нужна, чтобы вовремя передать эту информацию в прошлое», – озвучила Альфа свою догадку. «Да, у вас с Серым практически один имплант на двоих, и если у нас получится их полностью синхронизировать, то произойдет слияние контуров. Это даст возможность провести по крайней мере один сеанс прямой связи. Кстати, эта идея пришла от вашего отца». Возможность поговорить с Серым и упоминание отца едва не вывело девушку из равновесия. Но то, что она почувствовала в голосе ученого, заставило ее задать следующий вопрос. В чем подвох? Понимаете, мы же ничего не знаем о путешествии во времени и практически являемся первопроходцами. Ученый тяжко вздохнул. Иногда мне кажется, что я словно слепой и необразованный неандерталец, пытающийся с помощью дубины и трехэтажного мата устранить повреждения после аварии на космическом корабле, который нужно посадить на планету. Так что, если честно, то я не знаю, чем закончится этот сеанс связи. Может так случиться, что вы погибнете. А если реактор пройдет в разнос, то погибнем мы все. Откровенно все рассказав, ученый опустил глаза и виновато развел руки в сторону. Стоявшие рядом десантники с ассистенткой замерли и, как показалось Альфе, перестали дышать. «Что я должна сделать?» – спросила она после небольшой паузы. Ученый встрепенулся. «Сейчас вам нужно снять экзоскелет, затем мы попытаемся войти в контакт с Серым. Только нам нужно спешить. Если мы не успеем передать прогноз до составления следующего, может прийти хроноволна. Конечно, ваша сигнатура не такая сильная, как у Шилова, но она тоже может войти в резонанс с реактором и все здесь уничтожить». «Ну тогда за работу», – решительно сказала Альфа и принялась расстегивать магнитные застежки экзо. Как только композитная кераса разошлась на две части, оголив Альфу по пояс, стоявший рядом капитан ВДВ невольно сглотнул. «Ну-ка, отвернись!» – громко командовала ассистентка, и раскрывшие рты десантники начали нехотя разворачиваться. Неловкий момент заставил Альфу улыбнуться, и она почувствовала, как растущее напряжение немного отступило. Оставшись в одних коротких розовых шортах, Альфа увидела женщину в очках, которая только что подошла. «Это облегчит боль, в случае чего», – проговорила она и показала хромированный инъектор. «Хорошо», – согласилась Альфа и подставила шею под укол. Ищейка тут же заскулила. «Сидеть», – рявкнула на нее девушка. 7 минут», – объявила ассистентка. Академик быстро осмотрел Альфу и указал на розовые шортики. «Извини, но это тоже придется снять», – смущенно сказал он и опустил взгляд в пол. Затем он подождал, когда Альфа останется полностью ногой, и направился внутрь установки. Пройдя за ним по катакомбам из механизмов, она увидела 2 керамидовых саркофага, установленных на небольшом свободном пятачке. Под прозрачной крышкой самого дальнего лежал седой морщинистый мужчина с уродливыми шрамами на теле, видимо оставшимися после хирургических операций. А в ближайшем к Альфе саркофаге лежал совершенно обнаженный серенький. Он был точно таким же, как она его запомнила, с керамидовым протезом вместо ноги и биотической рукой. Кроме этого, она заметила несколько свежих пулевых ранений на его теле и недовольно нахмурилась. Но даже несмотря на все это, стоило Альфе на него взглянуть, и она почувствовала то, чего никогда не ощущала раньше. Вздернутые соски модифицированной девушки совершенно неожиданно подтвердили, а внизу живота растеклась приятная истома. В этот момент Алферов сосредоточенно проводил какие-то манипуляции с сенсорным терминалом и ничего не заметил. Прошло около минуты, и Альфа услышала щелчок, после которого саркофаг Серова открылся. Еще раз посмотрев на него, она увидела то, что сразу не заметила. Тело парня периодически становилось практически прозрачным, и как только это происходило, внутри пробегал поток некой энергии. «Значит, реально они все еще здесь?» – спросила Альфа. Ученый покачал головой. «Увы, но это не так. Сейчас ты видишь квантовые слепки их образов. По сути дела, их тела сейчас находятся в совсем ином агрегатном состоянии, ранее неведомом науке. Я выяснил, что именно их присутствие обеспечивает стабильность окружающему нас временному пузырю». «Значит, вернуться они не смогут», – проговорила Альфа, и накатившая тоска заставила ее снова с сожалением посмотреть на Серенького. «Да, прыжок во времени – это дорога в один конец», – подтвердил ученый. «До прихода прогноза 4 минуты», – донесся голос ассистентки. «Что я должна сделать?» – спросила Альфа и поймала бегающий взгляд академика. Алферов покачал головой и указал на саркофаг с лежащим парнем. «Ты должна лечь прямо туда, а я зафиксирую твою голову для того, чтобы местоположение имплантов полностью совпало». «Прямо туда? Но как?» – удивленно переспросила Альфа и почувствовала, что краснеет. «Не беспокойся. Тело Серого словно фантом. Ты практически ничего не почувствуешь», – уверил ученый и провел рукой по плечу парня. Пальцы Алферова погрузились в плоть, словно в голограмму, и на миг исчезли. «Хорошо, я попробую», – неуверенно проговорила Альфа и перекинула ногу через борт саркофага. Ступня погрузилась в плоть Серого, и по пальцам пробежал щекочущий разряд статистического электричества. Оказалось, что это даже приятно. Опустив ягодицы внутрь, она почувствовала голой кожей теплую металлическую поверхность. Усевшись внутри поудобнее, Альфа глубоко вздохнула и легла, приняв то же положение тела, в котором лежал Серенький. В этот момент ее тело приятно завибрировало, и она почувствовала, как снизу вверх начали проходить волны энергии, нежно ласкающей кожу. «А теперь лежи спокойно», – сказал ученый, и Альфа ощутила, что ее лысую голову со всех сторон прижали фиксаторы. Когда академик закончил, ассистентка объявила, что до передачи данных осталось 2 минуты. «Что теперь?» – спросила Альфа. «Сразу после квантового переноса я потерял контроль над установкой и реактором холодного синтеза. Твой отец это предвидел и обещал, что сможет создать универсальный цифровой ключ, спрятанный в твоем импланте. Правда, я не знаю, успел ли он его активировать». «Успел», – уверенно ответил Альфа. «Значит, попытайся им воспользоваться. Только аккуратно. Аномалия себя защищает и жестко реагирует на угрозы». «Я поняла», – пролепетала Альфа. Открыв все входящие порты импланта, она слепо потянулась цифровым щупом, пытаясь найти хоть какой-то вход. Прошло несколько тягучих секунд, а затем дергающийся наугад щуп что-то зацепил. После этого в глазах мгновенно потемнело и начало отображаться совсем иное сенсорное поле. Внезапно прямо перед собой Альфа увидела светящуюся сферу, которую омывал бурный клокочущий поток, пытающийся захлестнуть и сместить дергающийся пузырь. Потянувшись щупом к сфере, внезапно Альфа прямо перед собой увидела светящуюся сферу, которую омывал бурный клокочущий поток, пытающийся захлестнуть и сместить дергающийся пузырь. Потянувшись щупом к сфере, Альфа увидела, как прямо по нему пробежала ветвистая молния. В тот же миг тело девушки выгнулось дугой от мощного разряда, и ей пришлось вцепиться пальцами в края саркофага, чтобы не вылететь из креплений, удерживающих голову. Отдышавшись, она снова попробовала, но с тем же результатом. Сжав зубы, она пыталась поймать момент и втыкать цифровой щуп в прорехи, иногда проскакивающие в бурном потоке, но каждый раз ее настигал мощный разряд. Внезапно до ее слуха донесся голос ассистентки, объявивший, что до начала передачи данных осталась минута. После этого Альфа зарычала и, больше не стараясь найти прореху, воткнула щуп прямо в поток, нацелившись ровно в центр сферы. Боль от сотрясающих тело разрядов заглушила все ощущения. Но Альфа продолжала давить и делала это до тех пор, пока щуп не пробился через поток. После этого сфера засветилась еще ярче, и перед глазами девушки появилась строчка текста. «Возможен взлом объекта. Воспользуйтесь универсальным криптоключом. Сообщение часто заморгало, требуя немедленно сделать выбор – да или нет. Альфа активировала «да», и перед глазами появилась шкала загрузки, которая очень медленно начала заполняться. А когда до окончания взлома оставалось совсем чуть-чуть, сквозь гул, стоявший в ушах, донесся голос ассистентки. «Минус одна секунда. Начинаю загрузку прогноза. До следующего прогноза 3 часа 17 минут 26 секунд». Затем перед глазами Альфы взорвалась сфера, заполонив все пространство невыносимо белым светом. Освободившееся от притяжения тело девушки зависло в невесомости, и она внезапно почувствовала, что ее живота коснулись пальца серенького. 2021 год, серый. То, что ему вколол полторак, оказалось то еще дрянью. Сразу после инъекции в глазах заплясали искаженные тени, а то, что говорил генерал, превратилось в бессмысленный ряд дергающихся звуков, словно прокручивающихся вперед и назад испорченным граммофоном. Одновременно с этим тело пронзило невыносимой болью, выжигающей все сосуды и будоражащей нервные окончания. Сначала Серый почувствовал, что сгорает и бьется в агонии, а затем ощутил ледяную стужу криптогенной заморозки. Казалось, эти ощущения чередовались тысячи раз, пока мечущееся сознание не дошло до исступления, граничившего с помешательством. А когда ему показалось, что все это не прекратится никогда, Серый вывалился в невесомость и почувствовал кончиками пальцев теплую девичью кожу, трепещущую от его прикосновений. «Серенький, это я!» Шедший в компакте со странным ощущением голос Альфы, он узнал сразу. Продолжающееся терзать тело, невыносимая боль мгновенно ушла на периферию сознания, а вместо нее пришло странное желание, будоражащее мужское естество. «Альфа? Но как?» Немой вопрос вырвался из глотки, и пальцы пробежались по бархатной коже, мгновенно обнаружив пупок. В следующий миг Серый почувствовал волну ее возбуждения и, не справившись с собой, опустил пальцы еще ниже. Ее тело затрепетало под его осторожными прикосновениями, и он почувствовал, что до его мужского естества что-то коснулось. Затем Серый услышал ее стон, и, несмотря на всю боль, продолжающую терзать его тело, ощутил, что именно сейчас ему так хорошо, как никогда раньше не было. Он понимал, что его подсознание каким-то образом создало фантом недоступной Альфы, но, несмотря на это, он не хотел отпускать содрогающееся под его пальцами тело девушки, отдаваясь полностью пьянящему наваждению. Прошло несколько секунд, и ее стоны слились с его рычанием, а затем наступил момент блаженства, о котором он мог только мечтать. «Я не думала, что это будет именно так», — смущенно пролепетал тяжело дышащий фантом Альфы. «А я думал, я постоянно о тебе думал», — пробормотал Серый, готовый хотя бы фантому признаться в своих чувствах. «Тебе понравилось?» «Ты дурак», — обиженно проговорила Альфа, и он снова почувствовал, как ее ногое тело задрожало в его руках. «Я тут совсем не для этого». «А для чего?» – не понял Серый, внезапно начавший подозревать, что происходящее более реально, чем ему кажется. «Я прямо сейчас лежу в твоем саркофаге в 2045 году. Все это для того, чтобы передать тебе блок информации, способный помочь быстро и точно завершить вашу миссию». Только после этого скомканного объяснения Серый осознал, что у него в руках никакой не фантом, а реальная Альфа. В тот же миг парню стало стыдно за свои импульсивные действия. Но вместе с тем он внезапно понял, что она совсем не сопротивлялась, отдавшись полностью в его руки. «Альфа, это правда ты?» «Я? А кто же еще?» «Но как? Я же тебе писала послание на канистре. Ты его читал?» В сознании Серого всплыл образ Альфы с канистрой, на которой написано всего три слова. «Возможно, скоро поговорим». «Да, я читал, но я не думал, что это произойдет именно так. Прости меня», – попросил он смущенно. «Да уж, поговорили», – пробормотала Альфа, и внезапно Серый догадался, что она улыбается. Он тоже глупо заулыбался, но в следующий миг внезапно почувствовал, что нестерпимая боль возвращается, а он сам начинает вываливаться из состояния невесомости в реальность. «Похоже, сейчас все закончится», – сказала она с сожалением, и теперь он почувствовал ее пальцы, вцепившиеся в его пресс. «Прими блок информации. Надеюсь, она поможет вам все исправить». После ее слов перед глазами Серого появился обычный блок загрузки, словно тактический имплант снова стоял в его голове. А затем, когда загрузка закончилась, он почувствовал, как ее тело исчезает. В тот же миг боль нахлынула с удвоенной силой. «Я не хочу, чтобы ты уходила!» – зарычал Серый, и в следующий миг боль почти полностью поглотила его сознание. «Я тоже не хочу уходить!» – расслышал он эхо ее голоса и окончательно вывалился в реальность, тут же увидев перед собой озадаченную рожу генерала. 2021 год. Северский. Бронированный лимузин Глебова остановился в невзрачном проулке, совсем недалеко от комплекса небоскребов Москва-Сити. Машины охраны сразу перегородили дорогу, ведущую в тупик. Ожидавший Северский выбрался с заднего сидения внедорожника и залез в распахнувшуюся дверцу. «В сети ничего», — сходу сообщил он. «Все ваши варианты связи с Серым не задействованы». «У Толика тоже ничего», — недовольно сказал Глебов и посмотрел на десяток телефонов, лежавших на небольшом откидном столике. «А как вы съездили?» – осторожно поинтересовался Северский. Глебов покачал головой. «Пока безрезультатно, но человек обещал помочь». «А он правда поможет?» «Если захочет, то поможет, а если не захочет, то мы даже не сможем проверить, поговорил ли он с нужными людьми или нет», сообщил Глебов и потрепал в руке пропуск, выданный Федеральной службы охраны высших лиц. «А деньги? Берите сколько надо с наших счетов». «Сергей, пойми, деньги тут не главное. Если я человеку нужен, он поможет, а если нет, то увы. Он только сделает вид, что помогает». «Я понял». «Вот и хорошо», – проговорил Глебов, и в этот момент включился экран, закрывающий бронированную перегородку, отгораживающую пассажирскую бронекапсулу лимузина от водителя. На экране появился Толик в полной выкладке с автоматом. Судя по окружающему его антуражу, сейчас он ехал на тонированном автобусе с десятком бойцов, вооруженных до зубов. «Толя, что у тебя?» – спросил Глебов. «Мы все проверили. Похоже, работали профи», – сказал Толик и показал алюминиевый дротик с иглой на конце. «Это единственное, что они оставили. Все записи с камер стерты, свидетелей нет, машины Серого тоже нет». «Что думаешь?» «Я закинул удочку бывшим коллегам, штатные спецгруппы МВД и ФСБ, ночью никто не задействовал. Похоже, сработала какая-то частная охранная структура, имеющая в штате хороших спецов. Кроме нас, такое могут провернуть еще две дюжины частных структур. Кстати, одной из них рулит генерал ФСБ Полторак». «Это тупик. Генерала нам в Москве не достать», – проговорил Глебов и посмотрел в глаза Северскому. «Сергей, а ты сам что думаешь?» «Серый не тот человек, которого можно бесследно увести в неизвестном направлении. Я думаю, он обязательно вывернется и даже с того света даст о себе знать». «Значит, нам нужно просто ждать и в случае чего оперативно действовать», – проговорил Глебов и посмотрел на экран. «Я готов. Моя группа полезет куда надо», – сказал Толик уверенно и непроизвольно погладил крышку ствольной коробки короткого автомата. «Надеюсь, что это не понадобится», – пробормотал Северский, при этом отлично понимая, что, скорее всего, понадобится. 2045 год. Альфа. Вынырнув из созданного межвременным каналом связи с сенсорного поля, Альфа прислушалась к своим ощущениям и внезапно почувствовала, что ей не хватает его прикосновений. Прямо сейчас с ней произошло нечто такое, к чему она не была готова, но инстинктивно потянулась навстречу. Раньше она часто думала о отношениях между полами, а иногда ловила на себе заинтересованные взгляды мужчин, но даже в мыслях отвергала любые желания. Внезапно она вспомнила, как Серый на нее смотрел, и непроизвольно улыбнулась. Теперь она поняла, что именно изменил в ее организме отец. Просто он отключил неведомые блоки и, наконец, сделал ее человеком. Поднявшись, она села на край саркофага и посмотрела на мирно спящего Серого. Затем провела рукой по его лицу и повернулась к Алферому. Как только она это сделала, ученый тут же смущенно отвернулся. «Ну как там?» «У вас все получилось?» – спросил он, стараясь не смотреть на обнаженную девушку. «Да, информация ушла по назначению», – ответила Альфа и спрыгнула с края саркофага. Как только ступни коснулись холодного пола, академик нажал на кнопку, и крышка керамидовой капсулы начала медленно задвигаться. Одновременно с этим из-за стойки с электроникой вышла ассистентка. Она оценивающе осмотрела обнаженное тело Альфы и прикусила губу. Затем быстро скинула свой белый халат. «Надень. Хватит уже наших мужиков смущать», — сказала она. Альфа накинула белую ткань на плечи и внезапно услышала резкий сигнал, идущий от саркофага. Повернувшись, она увидела, что это Алферов экстренно остановил надвигающуюся крышку и теперь неотрывно смотрит на Серого. «Константин Львович, что-то не так?» – озабоченно спросила ассистентка. «Этого не может быть», – прошептал ученый в ответ и принялся быстро набирать последовательные команды на сенсорном пульте, расположенном на боку саркофага. «Я что-то испортила?» – испуганно спросила Альфа и с тревогой посмотрела на мерцающее лицо Серого, каждые несколько секунд становящегося практически прозрачным. «Нет, все системы работают нормально». Алферов с облегчением выдохнул и продолжил перебирать графики, поочередно всплывающие на небольшом экране. «Похоже, во время сеанса связи у вас получилось даже больше, чем я первоначально предполагал. Вот, посмотрите сами». Ученый указал на затылок Серого, там, где стоял имплант. Альфа внимательно осмотрела ставшую на миг прозрачной голову, и внезапно до нее дошло, что имплант исчез. «Его нет», – проговорила она удивленно и поймала озадаченный взгляд академика. «Да, он исчез. А вместе с ним исчезли еще несколько модифицированных элементов, встроенных в его тело», – ученый покачал головой. «Раньше я думал, что такое невозможно, но, видимо, я ошибался». «Значит, имплант физически вернулся в голову Серого, находящегося в прошлом», – озадаченно пробормотала Альфа, не понимая, радоваться этому или нет. «Да, именно так. Физический объект переместился во времени», – начал объяснять ученый и, посмотрев на замерших девушек, осекся на полуслове. А затем ударил себя по лбу. «Вот я старый кретин! Альфа, тебе надо срочно отсюда уходить! Волна! Она может прийти в любой момент!» «Я ее выведу», – выпалила ассистентка и схватила Альфу за руку и потащила ее от саркофага. Она не хотела уходить, но позволила себя увести, при этом отлично осознавая, что тут точно ничем не поможет, а скорее навредит. «А ну-ка, мальчики, все дружно отвернулись и посмотрели на гермоворота», – грозно рявкнула ассистентка на десантников, и те нехотя отвернулись. Затем она стащила халат с плечей Альфы и принялась помогать ей облачаться в композитную броню экзоскелета. Увидевшая хозяйку ищейка поднялась с кучи бетонного крошева и начала кружить рядом, словно обычная собака. Верхнюю часть экзо оставалось просто застегнуть, и в этот момент открылась дверь подсобки, оттуда вышла докторша в очках и показала Альфе шприц. «Я надеюсь, это тебе поможет», – проговорила она загадочно. «Что там?» – спросила Альфа, уже подставляя шею. Как только острие иглы вошло в кожу, ей показалось, что сквозь шум, производимый квантовой установкой, она расслышала детский плач. Но докторша начала отвечать на вопрос, и Альфа сразу об этом забыла. «Это моя личная разработка. Коктейль из совершенно разных боевых стимуляторов и специального блокирующего вещества, оттягивающего эффект. Состав активируется постепенно, в течение нескольких тактов». «Какие перерывы между тактами?» – спросила Альфа, как только плотная жидкость полностью проникла в организм. «Первая волна накроет через полчаса. Затем будет еще 3 ступени воздействия малой мощности, через каждые 2-3 минуты. Пятая волна будет самая мощность. Сработает экспериментальный состав, созданный специально для модифицированных. Только учти, после нее может прийти сильный откат». «Ну, с этим разберемся», – уверила Альфа, и приняла из рук ассистентки, похожий на череп, шлем. Последняя магнитная защелка застегнулась. После этого Альфа благодарно кивнула докторше с ассистенткой и хлопнула по плечу стоявшего к ней спиной капитана ВДВ. «Ну что, капитан, полетели?» Обратный путь по частично взорванным и разоренным боям катакомбам подземного комплекса оказался труднее. Альфе с группой десантников и ищейкой пришлось сначала карабкаться по лестнице в шахте лифта. Затем они аккуратно обошли двух бойцов, устанавливающих мощные фугасы, и только поднявшись на 20 уровней, группа вышла на маршрут, по которому Альфа спускалась вниз. Еще пара уровней, и капитан ВДВ приказал своим возвращаться. Десантники развернулись и ушли, но, как показалось Альфе, как-то нехотя. И в этот момент она поняла, что капитан что-то задумал. «Только этого мне и не хватало», – проговорила она про себя и на всякий случай приказала ищейке следить за ним. После этого она подключила меч к поясу с батареями и постаралась держаться немного позади. Уже преодолевая последние пролеты лестниц и коридоры, Альфа почувствовала, что махина, медленно работающая глубоко под землей, начала пропускать такты. От этого пол под ногами завибрировал, словно предупреждая о надвигающейся опасности. Бегущий впереди капитан выскочил в тоннель со сгоревшими остовами машин и замер в десятке метров от текучей стены хронопузыря. Альфа решила, что пора его спровоцировать на действие, и прошла мимо, при этом выведя на обзорный экран шлема вид из глаз ищейки, не сводящий окуляров с капитана. «Подожди», – неожиданно попросил он и откинул забрало тяжелого шлема. «Слушаю», – сказала Альфа и резко развернулась. При этом ищейка заняла место сбоку и зарычала. «Нужно поговорить». ВДВшник тяжко вздохнул и активировал экран боевого планшета, прикрепленного на запястье. «Но сначала скачай отсюда данные. Я знаю, ты умеешь». Альфе стало любопытно. Она потянулась цифровым щупом и мгновенно нашла открытый порт устройства. Данные не были закрыты охранным фаерволом и легко перетекли в имплант всего за пару мгновений. Раскрыв папку, Альфа нашла там подробный трехмерный план подземного комплекса со всеми свеженанесенными повреждениями и границами пузыря. Быстро развернув голографическую модель комплекса, она крутанула ее и сразу заметила пару заинтересовавших особенностей. Оказалось, что кроме этого выхода есть еще один. Сама же квантовая установка находится точно в середине, а ниже ее на 500 метров расположен реактор, который и производит колебания, начавшие периодически сотрясать железобетонные стены. Взглянув в виноватые глаза капитана, она сразу поняла, что передав этот план, он нарушил некие инструкции. «Академик Алферов этого не одобрит, но я должен был передать тебе этот план». «Зачем?» – спросила Альфа. «Понимаешь, мы слишком давно заперты в этом чертовом пузыре, и за это время произошло слишком много всякой непонятной херни. Аномалия постоянно выдает сюрприз за сюрпризом. До того, как на нас начал нападать отряд модифицированных рейнджеров, творилось много такого, чего и академик не может объяснить. Расскажи мне». «Насколько я понял, по времени, которое сейчас там, Шилов ушел от нас неделю назад. Но здесь прошло больше года». «Как больше года?» – недоверчиво переспросила Альфа. «А почему Алферов мне ничего об этом не сказал?» «А что он тебе скажет? Ведь на все мои вопросы он отвечает одним словом – аномалия», – раздраженно проговорил капитан. Она видела, что он хочет еще что-то рассказать, но не решается. «Капитан, раз уже начал, выкладывай все». «Понимаешь, за этот взявшийся незнамо откуда год у нас с Валей родился сын. Так что теперь мне не хочется их терять. Алферов думает, что вы там наверху все исправите, но я уже в это не верю. Еще 5 или 7 атак рейнджеров, и они доберутся до сердцевины лаборатории, где сидят мои. Я не хочу этого допустить». «Что ты предлагаешь?» – спросила Альфа. «Надо взорвать уровни, которые над нами. Этот вход будет завален, и, возможно, повторяющим цикл рейнджерам больше не удастся проникнуть внутрь». «Как я это сделаю? Кроме РПГ у меня другой взрывчатки нету. А насколько я поняла, вынести отсюда ничего невозможно». «А ничего выносить и не надо. Просто поднимись на уровень выше и найди узел, управляющий заложенным фугасом. Затем просто обозначь зону поражения, активируй таймер и уйди. Я бы и сам это сделал. Но у меня не вышло, сколько бы я ни пробовал». «Не поняла?» – спросила Альфа, уловив нечто странное в словах капитана. «Так я же теперь тоже ходячая аномалия», – пробурчал он, вымученно улыбаясь, и начал рассказывать. Это произошло во время 3-й атаки рейнджеров. Тогда они сумели обойти наши позиции и лишь случайно были засечены камерами совсем в другой стороне. Я рванул туда по старой шахте и успел до того, как они взорвали стену. Но и засада на неподготовленных позициях у нас не удалась. После короткой перестрелки началась рукопашная. Тогда я потерял всех ребят, что были со мной. И, кстати, те, что сейчас поднимались с нами, тоже погибли». Услышав подобное, Альфа недоверчиво посмотрела на капитана. «Я не поняла, как погибли». «Просто погибли. Кому-то пробили броню вольфрамовыми болтами, других поломали в рукопашной, но в конце боя все, кроме меня, погибли. Тогда я остался один на один с тем 13-м, которого ты завалила катаной. В конце мы упали в старую шахту лифта, идущего очень глубоко. И так уж получилось, что при этом вывалились из этого чертова пузыря». Неожиданно капитан замолчал, и Альфа увидела, как его правый глаз начал нервно дергаться. «И что случилось дальше?» – спросила она. «А дальше я сумел справиться с 13-м, но после умер от ран». «Не поняла, как это умер?» – недоверчиво спросила Альфа. «А вот так. Умер и практически сразу возродился, у себя в кубрике за несколько часов до этого. Так что теперь вокруг меня сплошной день сурка. Второй шанс периодически помогает победить рейнджеров. Но, если честно, я уже устал умирать по десятку раз подряд, для того, чтобы в 11-й раз одержать победу». «Значит, ты хочешь выйти из этого круга перерождений?» «Да. И в этом мне можешь помочь только ты». «Хорошо. Я взорву уровни. Надеюсь, это поможет», – проговорила Альфа и увидела, как на лице капитана появилась вымученная улыбка. Девушка улыбнулась в ответ и решительно шагнула в сторону текучей стены хронопузыря. 2021 год. Серый. Альфа исчезла, и вывалившийся из забытия Серый увидел перед собой рожу генерала. Он что-то говорил ему, но в заложенных от боли ушах звенело так, что не было возможности расслышать ни слова. А в следующий миг Серый совсем перестал замечать генерала ФСБ, так как перед его глазами появилось то, чего там точно не должно было быть. «Осторожно! Идет инициализация загруженной информации». Баннер с предупреждением заморгал перед глазами, и растерявшийся Серый подумал, что сошел с ума. И как он мог поверить своим глазам? Ведь оставшийся в 2045 году имплант никак не мог снова оказаться в его теле. Однако прошло всего каких-то несколько секунд, и перед глазами Серого развернулась богатая панель управления с моргающим посредине баннером, пометившим загруженные сообщения. Окончательно изгнав все сомнения, Серый, превозмогая продолжавшую накатывать волнами боль, активировал послание, пришедшее из 2045 года. Оказалось, что внутри точная инструкция к действию. Адрес, фамилия и будущие поступки цели были расписаны вплоть до мелочей. Из краткого обзора выходило, что некий ученый напрямую причастен к нападению Альянса демократических стран на РФ, произошедшее в 2042 году. А это значило, что в случае его устранения исторические события безвозвратно изменятся в лучшую сторону. Но самое интересное, после того, как Серый прочитал текст, перед глазами появился таймер, обозначавший точное время закрытия окна возможностей. 2 часа 47 минут 12 секунд. «Вот это настоящее дело!» — пробубнил Серый про себя и запустил процесс синхронизации импланта с колонией нанитов. Глава 30. Все только начинается. 2045 год. Шилов. 2 часа 17 минут до закрытия окна возможностей. Прошел час с того момента, как Альфа скрылась в воронке, и чем дольше она там находилась, тем больше это напрягало Шилова. Вокруг творилось что-то непонятное. Над головой периодически пролетали пары универсальных квадролетов частной военной компании, работающей в секторе. В какой-то момент Шилов начал опасаться, что низколетящие машины заинтересуют нейросети, контролирующие продвинутые мины. Пришлось их перевести в режим ожидания боевой активации. Затем пол под ногами начал едва заметно вибрировать. «Похоже, начинается», – проговорил Шилов и посмотрел на насторожившегося кота-матроса. «Интересно, как это все будет на этот раз?» На вопрос кот не ответил, но зато начал с тревогой всматриваться в круговую картинку, транслируемую беспилотником, посаженным на груду развалин. Внезапно перед глазами Шилова встал образ растворяющихся в дымке силуэтов его родных. Тут же накрыл нетерпеливый мандраж, и он вцепился в штурвал БТРа, дабы хоть чуть-чуть успокоиться. «Ничего, подождите, скоро я за вами приду», — прорычал Шилов себе под нос и в очередной раз с жадным нетерпением посмотрел на воронку, ведущую в подземный комплекс. А еще минут через пять появилась пара медленно летящих квадролетов, один завис прямо над кратером, оставшимся от ядерного взрыва, а второй в километре от воронки, в которой скрылась Альфа. Затем сканер частот перехватил кодированное сообщение и, видимо, верно подобрал цифровой ключ. «Гюнтер, а это точно здесь?» – спросил голос с сильным немецким акцентом. «Да, Курт, это наш сектор поиска», – ответил второй наемник, скорее всего, сидевший за штурвалом летающей машины. «Тут нет ничего, кроме развалин и долбанного кратера, фонящего радиацией. Что мы хоть ищем-то? Я так и не понял». «Курт, не ной. Тебе не все ли равно, что искать? За восьмикратные сверхурочные я готов глотать горстями противорадиационные таблетки. А своим ребятам скажи, что ищем ход в подземный бункер». «Ясно. Значит, опять будем гонять долбанных партизан», – недовольно проговорил наемник, и трансляция резко оборвалась. После этого квадролеты сели, и из каждого выбралось по дюжине ЧВКшников. «Альфа, да где же ты?» – прорычал Шилов, уже предчувствуя, что боя точно не избежать, и принялся приматывать к руке скотчем пульт управления огнем БТРа. 2021 год. Саша Павлов. 2 часа 15 минут до закрытия окна возможности. «Пашенька, а может подождем пару неделек и улетим вместе?» – спросила жена и погладила живот, который едва прикрывал короткий халатик. «Ну вот, опять начинается», – подумал Паша. «Но ведь вчера же все решили, причем 5 раз подряд решили. И вот с утра она опять начинает этот разговор». «Нет, Свет, я лечу первым. Смотрю условия жизни в Калифорнии и оформляю на тебя и дочку американскую страховку. А через 2 недели прилетаете вы. Шагин обещал вас отправить частным бортом, так что долетите с комфортом». «Нет, я не понимаю, почему такая срочность?» Не унялась Света и надулась. «Если честно, то Саша и сам не понимал, почему ехать надо прямо сегодня. Но показывать свою неуверенность при жене было чревато». «Света, ну ты сама подумай, ну что нас тут держит? 15-летняя ипотека на крохотную квартирку и кредит на сломанную машину. Или моя мизерная зарплата, имеющая лишь мутную перспективу превратиться из мизерной в удобоваримую». Света хотела что-то пролепетать в противовес железобетонной аргументации Паши, но неожиданно завибрировал телефон. Молодой ученый посмотрел, кто звонит. «Да, Антон Львович, слушаю», – сказал он своему благодетелю. «Паша, ну ты что, собираешься? Чемоданы давно собраны». «Отлично. Значит так. Через 20 минут за тобой прибудет машина. И, кстати, у меня нарисовались дела в Шереметьево, так что на самолет я тебя посажу лично». «Спасибо», – промямлил Паша, удивленный необычно ласково говорившему шефу. «Все, и давай не опаздывай. Рейс чуть перенесли по времени на пораньше, так что самолет вылетает через 2 часа 12 минут». После этих слов экран смартфона погас, и Паша посмотрел на жену, слышавшую короткий разговор по громкой связи. «Вот видишь, какое внимание, а ты говоришь на пару неделек задержаться», – проворчал он. Смирившаяся Света кивнула и принялась складывать шорты и майки в открытый чемодан. 2021 год. Серый. 2 часа 10 минут до закрытия окна возможности. Боль наконец откатила, и Серый увидел перед собой озадаченное лицо генерала, частично перекрытая шкалой загрузки, отображающей процесс перепрограммирования нанитов. «Странный эффект. Я не думал, что выжигатель может приносить удовольствие». «Пацан, а ты случайно не мазохист?» – спросил Полторак и ехидно улыбнулся. «А может, его по старинке?» – предложил боец, стоявший за спиной у Серого. «Набить ему морду всегда успеем», – сказал генерал и вышел из допросной. Тем временем шкала загрузки исчезла, и перед глазами Серого побежали многочисленные строчки отчетов, приходящих от разных систем импланта. Посмотрев на их скорости, он уставился на несколько выделенных моргающих строчек. Биотическая замена костей скелета керамидовыми вставками 11,52%. Замена мышечных тканей синтетическими волокнами 32,80%. Перепрограммирование нанитов 99,98%. Не доверяя тому, что он видит, Серый несколько раз перечитал сообщение, а затем вывел схему организма и увидел все изменения. Получалось, что после короткого контакта с Альфой вернулся не только имплант, но и часть синтетических усилителей мышечной ткани и некоторые керамидовые структуры, усиливающие скелет. Несмотря на то, что это все снова оказалось внутри, пока не прошли все тесты, Серый не мог этим воспользоваться. Так что ему пришлось в срочном порядке запустить длительный процесс полного тестирования с последующей синхронизацией всех систем. Новые полоски загрузок часто замелькали перед глазами, и в этот момент в допросную вернулся генерал с парой бойцов, облаченных в легкие бронежилеты и маски. С собой они принесли полотенце и два бутыля с водой, которые обычно используют для офисного кулера. Зачем им все это, Серый догадался сразу. Если честно, то однажды они с Альфой и сами пользовались подобным набором. Тогда им удалось разговорить одного бывшего чиновника и узнать все о его темных делишках. «Может, обойдемся без мытья волос?» – спросил Серый у генерала. «Обошлись бы, но ты не хочешь говорить». «Я не против поговорить, когда мне задают правильные вопросы». Затеяв этот разговор, Серый преследовал лишь одну цель. Он хотел, чтобы организм как можно быстрее перезагрузился и как можно меньше пострадал при допросе. Пластиковые хомуты, пригвоздившие руки и ноги к прикрученному к полу креслу, судя по всему, были армированные, и разорвать их навряд ли помогли бы даже синтетические мышцы. Но несмотря на это, Серый знал, как только пройдет активация всех боевых систем, он что-нибудь допридумает. Тем временем задумавшийся полторак наконец наигрался жвалками и присел на край стола. «Если ты ответишь мне всего лишь на один вопрос, то я прекращу все это. Скажи, зачем ты понадобился одному американцу со стеклянным глазом?» Наконец решившись, спросил он. Странный вопрос заставил Серого на миг задуматься. А затем пришли воспоминания о первом дне после перемещения в 2021 год. Получалось, что полторак сейчас спрашивает про того американца, что получил шприц в глаз во время побега. А вот это уже интересно. «Ну что, так и будешь молчать?» – раздраженно спросил генерал. «На этот вопрос у меня нет ответов, так что можете приступать к вводным процедурам», – сказал Серый, отлично понимая, что больше тянуть время нельзя. Тем более, что одеревеневшие мышцы постепенно начали оживать. «Начинайте», – сказал полторак, и в тот же миг голову Серого оттянули назад. Мокрое полотенце закрыло лицо, и на него обильно полилась вода, перекрывающая любой доступ кислорода. Воспользовавшись этим, Серый вдоволь напился, а затем уперся голыми ступнями в пол и начал толкать, пытаясь расшатать крепление прикрученного кресла. Утопление длилось несколько минут, и за это время Серый едва по-настоящему не наглотался воды. Затем полотенце убрали с лица, и он снова увидел генерала. «А ты знаешь, мне это надоело», – проговорил тот и достал из внутреннего кармана смартфон. Затем полторак посмотрел на зеркальную стену и помахал телефоном. «Да, господин генерал», – голос донесся из вделанных в стены хриплых колонок. «Слава, выруби глушилку, мне надо звякнуть одному человеку». «Так точно, господин генерал». После пары кинутых фраз полторак зло оскалился и принялся набирать номер. При одном взгляде на телефон зубы Серого сжались. Висевший на периферии зрения таймер до закрытия окна возможности показывал 1 час 52 минуты и 30 секунд. И с каждой тающей секундой парень чувствовал, как из рук утекает вариант изменить все одной точечной акцией. «Эх, если бы можно было сейчас добраться до телефона хотя бы на минуту». «Пирс, это я, полторак. Тот пацан, которого вы искали, сейчас в офисе моей охранной фирмы. Да, вы можете приехать и забрать его прямо сейчас. Жду». Сказав это, генерал посмотрел на бойцов, стоявших за спиной у Серого. «Так, Орлов, дуй вниз и встреть дорогого гостя. Он минут через 10 подъедет. А вы, ребята, можете продолжать». Процедура утопления повторилась, и Серый едва снова не нахлебался воды. А пока он ее хлебал, инициализация всех систем завершилась. В тот же миг интерфейс импланта развернул перед глазами парня список старых и новых функций, доступных модифицированному организму. То, что он сумел рассмотреть, заставило его поперхнуться и хорошенько хлебнуть носом воды. Как только с Серого снова сняли полотенце, он начал кашлять и сразу активировал пояс электроники, находящийся в радиусе 10 метров. Прошло пару секунд, и два десятка различных электронных гаджетов и компьютерных систем высветились вокруг него. Большинство – это аппаратура, собранная за зеркальной стеной. Но сейчас Серого интересовал только телефон генерала, который был совсем рядом. «Возможен взлом объекта. Воспользуйтесь универсальным криптоключом. Да, нет». Объяснять, что означали эти надписи, Серому не понадобилось, и он сразу активировал «да». После того, как короткая полоска загрузки пробежала перед глазами, в сенсорном поле появился образ гаджета, лежавшего в кармане генерала. Сеть была принудительно отключена, но Серый легко ее активировал. Затем набрал конспиративный номер Северского, одновременно с этим он включил режим геолокации и передал координаты точки своего местоположения, как оказалось, находящейся на юге Москвы. Впрочем, как только вызов приняли, ему на голову снова накинули полотенце и принялись топить. А Серый продолжил упираться голыми ступнями в пол и дергать кресло. Во время этого сеанса ему показалось, что оно начало понемногу поддаваться. «Стоп!» – просипел Серый, как только полотенце стянули с лица. «Что значит стоп?» – спросил генерал Полторак, сидевший на краю стола. «Я готов рассказать, с кем я связан», – громко проговорил Серый, перед глазами которого отображались секунды вызова и мерно моргающая зеленая трубка. «Ну давай говори, а я послушаю», – великодушно разрешил генерал и победоносно ощерился. «Паша Павлов работает в закрытом исследовательском центре. Ровно через 1 час и 32 минуты он сядет в частный самолет, летящий в США, в аэропорту Внуково. Его необходимо срочно остановить до истечения означенного срока, иначе закроется окно возможностей, которое мы так долго искали». Серый проорал весь этот текст и сразу же принялся его повторять, но уже проговаривая точные данные с номерами борта самолета и терминала, в котором молодой ученый будет ожидать вылета. Генерал замер напротив, не понимая, что происходит. Серый снова и снова проговаривал полученную от Альфы информацию до тех пор, пока в допросную не забежал худой, взволнованный парень в очках. «Тебе чего?» – недовольно рявкнул Полторак. «Господин генерал, в этой комнате работает телефон, и прямо сейчас вас кто-то прослушивает», – проговорил парень, едва не заикаясь. «Кто?» – взревел Полторак и грозно посмотрел на бойцов, стоявших за спиной Серого. Те отшатнулись, и Серый краем глаза увидел, что один из них отрицательно машет головой. «У них ничего нет. Похоже, это ваш телефон», – робко предположил техник и вжал голову в плечи. Услышав такое, Полторак вырвал смартфон из внутреннего кармана пиджака и уставился на светящийся экран, на котором продолжали отсвечиваться секунды вызова, и дергалась зелененькая трубка. В следующий миг гаджет влетел в стену, и разъяренный генерал принялся его топтать, при этом его трехэтажный мат, не переставая, вырывался вместе со слюной из его глотки. Покончив со смартфоном, Полторак повернулся, и его взгляд уперся в улыбающееся лицо Серого. «Ах ты ж сука!» – взревел он и прыгнул вперед. Попытался ударить парня в челюсть, но вместо этого кулак влетел в подставленный лоб, надежно защищенный керамидовой пластиной. Генерал заматерился еще сильнее, а Серый уперся в пол ступнями и, рыча в голос, принялся раскачивать привинчатое кресло. Жилы напряглись до предела, и полностью включившиеся синтетические мышцы начали сокращаться с бешеной скоростью, не подвластной обычному человеку. Тем временем разъяренный генерал перестал трясти разбитым кулаком и со всех сил засадил Серому с ноги, целясь прямо в живот. Видимо, этот удар и послужил той крохой, что не хватало. Послышался звук выдираемых с корнем анкеров, и кресло оторвалось от пола и полетело кубарем вместе с группировавшимся парнем. 2021 год. Северский. 1 час 30 минут до закрытия окна возможностей. «Все точно. Аэропорт Внуково. Частный рейс. Через 1,5 часа». Отчитался Толик и, оторвавшись от экрана планшета, посмотрел на сидевшего напротив шефа. «Что будем делать?» Нервно спросил Северский и потряс замолчавший телефон так, словно это могло помочь снова выйти на связь с Серым. «Надо ехать в аэропорт и найти этого Пашу Павлова. Если Серый прав, и мы его остановим, то это изменит все», – решительно проговорил Глебов. Я не понял, зачем останавливать какого-то молодого ученого, но скажу сразу, во Внуково с оружием не пустят, так что придется ломать ему шею голыми руками», – предупредил Толик, который пока был не в курсе насчет истинной цели Северского с Серым. «Значит, ты поедешь», – предложил олигарх и посмотрел в глаза Толику. Впрочем, того такая просьба не смутила, и, отложив автомат, он принялся снимать бронежилет. Когда до Сергея Петровича дошло, что они задумали, он почувствовал, как по спине побежал холодный пот. «Стоп, не надо никого убивать», – сказал он. «Я знаю Пашу, мы какое-то время с ним вместе работали. Мне надо просто с ним поговорить». «Хорошо», – сходу согласился олигарх. «Но Толик поедет с тобой на всякий случай. Тем более, что с ним ты сможешь проникнуть куда угодно». «А как же Серый? Его же убьют». «Адрес есть. Я сам с ребятами за ним съезжу», – сказал Глебов и, подхватив бронежилет с автоматом, открыл бронированную дверь лимузина. «Но шеф», – хотел возразить Толик. «Толя, я сказал, сам сделаю», – отрезал Глебов, отметая все возражения. «А вы дуйте в аэропорт. И запомните, этот Паша не должен сегодня никуда улететь». После этого дверь лимузина захлопнулась, и Сиверский с Толиком невольно переглянулись. «Пока будем ехать, ты мне все расскажешь», – сказал Толик, как только лимузин тронулся. Глава 31. Хроноразлом. 2045 год. Шилов. «Да где же ты?» – с тревогой проворчал Шилов, всматриваясь в обзорный экран. Две группы ЧВКшников двигались параллельно. Первая со стороны кратера ядерного взрыва, а вторая вдоль останков бетонной полосы, идущей к размазанным развалинам, оставшимся от штаба танковой дивизии. И как раз эта группа метров на 200 подошла к воронке, помеченной вывернутыми кусками железобетонных конструкций. Альфа отсутствовала почти 2 часа, и за это время, кроме появившейся совсем недавно легкой вибрации, идущей из-под земли, ничего необычного не произошло. Через несколько минут наемники заметили воронку и направились к ней. Практически одновременно оттуда появилась Альфа с ищейкой. Их сразу заметили, и треск частой стрельбы раздался из динамиков. После этого Шилов сразу понял, что отсидеться не удастся. Конечно, можно врубить мины МОН-5000 и смотреть, как они работают по противнику, но тогда может пострадать Альфа, находящаяся практически в эпицентре зоны их поражения. Двигатель БТРа взрыкнул, и ракушка выехала из-под бетонного козырька, ощетинившегося торчавшими во все стороны кусками кривой арматуры. Едва бронетранспортер остановился, Шилов пересел на место стрелка. Прицел мазнул по воронке, из которой Альфа постреливала короткими очередями, и остановился на группе разбегающихся веером наемников. Первым 30-миллиметровая пушка снесла легкого бойца в старом экзоскелете, который, держа трубу гранатомета на плече, выцеливал воронку. Короткая очередь осколочно-фугасных смела его с бетонки, разорвав на несколько частей. Затем досталось наемнику с ручным пулеметом и паре автоматчиков, пытающимся не дать Альфе высунуть голову. Поднятые снарядами клубы пыли тут же прикрыли группу ЧВКшников, и Шилов просто перечеркнул двумя очередями сектор их предполагаемого нахождения. «Я выхожу!» – предупреждающий возглас Альфы донесся из динамиков. «Давай!» – выкрикнул Шилов и увидел, как она вынырнула из воронки и побежала в сторону КПП. После того, как 30-миллиметровая пушка открыла огонь, вторая группа наемников залегла в 300 метрах и попыталась достать бегущую зигзагами девушку. Но вместо того, чтобы начать работать по ним, Шилов переключил подающий снаряд автомат на ленту с бронебойными БТМ, затем поймал в прицел универсальный квадролет «Кондор-200», начавший взлетать с бетонки в 1,5 километрах впереди. Он надеялся, что хорошо бронированный композитными пластинами спецназовский экзоскелет «Альфы» выдержит попадание тяжелых пуль стрелкового оружия. А вот если начнет работать «Кондор-200» из своих спаренных 24-миллиметровых пушек, то это быстро положит конец их мнимому огневому превосходству. 30-миллиметровые снаряды заколотили в правую переднюю турбину квадролета, и тот, потеряв куски разбитых лопастей, поймал резкий крен. Но пилот у «Кондора» оказался опытный и смог отыграть у притяжения несколько метров, видимо, врубив на всю антигравы. Тогда Шилов прицелился в ставшую ровную проекцию бронированного колпака, прикрывающего кабину летчика, и выпустил в него половину короба. Первые скоростные снаряды БТМ пропахали бронестекло, расчертив его сеткой трещин, а вторая волна трассеров смогла вбить разорванный колпак внутрь, превратив сиденье пилота в крошево из крови, костей и дымящихся осколков заклинённого стекла. После этого поднявшийся на 15 метров Кондор-200 ушел в резкий штопор и рухнул на бетонку. Впрочем, Шилов этого уже не видел, так как в этот момент уже вскочил с места стрелка и выдергивал с салазок пустые коробы. В том, что был с фугасными ОФЗМ, оставалось десяток снарядов, но Шилов заменил его на тяжеленный короб-магазин, снаряженный бронебойно-трассирующими. Уже возвращаясь на место стрелка, он услышал серию резких хлестких ударов и почувствовал, как БТР затрясся от частых попаданий. «Мля!» – облегченно протянул Шилов и посмотрел на тревожно рычащего кота. Затем голова нырнула в мягкую сферу прицельной системы, и он сразу открыл огонь по второму квадролету, вылетевшему из-за кратера. «Альфа, домой!» – взревел он в эфир и зарычал от охватившего напряжения. Квадролет на полном ходу лупил из спарок по толстой композитной броне БТРа, а Шилов пытался выровнять дергающийся прицел и стрелял очередями по 5-7 снарядов, дабы раньше времени не перегреть ствол пушки. Расстреляв целый короб, он добился лишь пары десятков попаданий в бронекорпус, так и не остановивший летящую машину. Шилов приготовился к удару неуправляемых ракет, чьи кассеты точно рассмотрел на подвеске, когда к квадролету устремилась стремительная ярко горящая ракета, выпущенная из РПГ «Звезда» Альфы. Вообще-то боевая часть «Звезды» была изначально рассчитана на поражение тяжелых танков противника, а универсальность применения по низколетящим воздушным целям обеспечивала система теплового наведения. Боевая часть ракеты взорвалась, образовав шар плазмы, прилетевший к хищному обводу корпуса 200-го «Кондора». Затем сработало кумулятивное ядро, и пламя вырвалось наружу из воздухозаборников квадролета, давая понять, что ему больше не летать. 2045 год. Пирс. 2 часа их номерной «Кондор» 0888 парил высоко над разоренной атомной бомбардировкой Москвой. Пирс наблюдал, как работают пары квадролетов с десантом, и ждал. За это время пришло несколько сигналов о том, что в паре квадратов наемники засекли группы местных мародеров, но БТР так и не обнаружился. Профессор Митчелл опять возился с небольшим прозрачным контейнером, надежно прикрепленному посреди десантного отсека, прямо к бронированному фюзеляжу. Пирс уже несколько раз спрашивал, что это такое, но ученый каждый раз исторгал фонтан заумного научного дерьма, а затем закатывал глаза к небу и уверял, что именно этот экспериментальный прибор поможет им победить всех врагов США. При появлении агента ЦРУ профессор наконец оторвался от сенсорного экрана управления и повернулся к нему. «Пирс, ну что там?» – спросил ученый. «Пока ничего, но мы найдем их. Наземные группы десанта начали прочесывать квадраты. На подходе к сектору поиска две бронеколонны легких колесных танков и БТРов». «Это хорошо», – проговорил ученый, и Пирс снова увидел, что его потряхивает. «А у вас все готово?» – спросил он и снова посмотрел на неизвестный прибор, переливающийся всеми цветами радуги внутри прозрачного контейнера. «Да, я готов». «Скоро русские узнают, что в эту хроноигру могут играть несколько сторон», – злорадно посулил ученый. Пирс хотел еще задать пару вопросов, но в этот момент сработала система оповещения. Быстро пройдя вместе с Митчеллом в пустую кабину квадролета, агент вдавил кнопку связи, и на экране коммуникатора появилось лицо коротышки-сержанта. «Пан Пирс, мы нашли их! Сектор 54, недалеко от кратера, оставшегося от самого первого ядерного взрыва. БТР засекли?» «Да, он только что сбил 200-ку и разнес в пыль 3 сквада десанта. Давай всех своих туда. Задача задавить любое сопротивление огнем с квадролетов, не допустить, чтобы противник ушел, и ждать подхода наземных колонн. Так точно, пан Пирс». Когда связь отрубилась, Пирс сел за пульт управления и вызвал интерфейс навигатора. Затем он выделил 54-й квадрат как цель и посмотрел на Митчелла, в этот момент яростно протиравшего запотевшие очки. «Ну что, профессор, похоже, нам пора надрать задницу этим русским читерам». 2045 год. Альфа. Откинув пустую трубу РПГ, Альфа не стала смотреть на окутанный огнем летящий квадролет и побежала. Она чувствовала, что боевой стимулятор, вколотый в подземной лаборатории, вот-вот начнет действовать, и хотела максимально воспользоваться ускорением. Механическая ищейка неслась рядом, словно приклеенная к ноге, повинуясь приказу не отставать. Пара бронебойных пуль черкнули по композитной броне и ушли в рикошет. Альфа не стала отвечать стреляющим с 300-метровой дистанции ЧВКшникам и продолжила нестись к развалинам штаба танковой дивизии, возле которой крутился БТР. «Спасибо!» – голос Шилова раздался из гарнитуры шлема, и Альфа улыбнулась, но уже в следующий миг улыбка слетела с ее лица. Глаза засекли 2 200-х кондора, появившиеся в 3 километрах впереди по курсу, и еще один, вылетевший прямо из-за развалин. «Саня, не расслабляй булки, все только начинается. Врубай мины и прячь коробочку», – выпалила Альфа и неожиданно почувствовала резкий прилив сил от включившейся первой волны стимулятора. Имплант тут же пришел на помощь и взял на себя обработку информации, постоянно получаемой модифицированными органами чувств. Выдаваемый электроникой прогноз указал интерактивными стрелочками наименее опасный маршрут. Секунды в тот же миг растянулись до невозможности, и ускорившаяся Альфа увидела, что вылетевший из-за здания Кондор начал разряжать пакеты неуправляемых ракет в ее сторону. Повинуясь прогнозу тактического импланта, она резко рванула в бок и едва успела уйти из очага поражения. Прошло всего пара мгновений, и пространство вокруг закрыли тучи пыли и дыма. Одновременно с этим композитную броню «Корсара» окатило шрапнелью осколков, некоторые из которых были довольно-таки крупными. Ударная волна едва не сбила с ног и сильно пнула в спину, придав телу еще большее ускорение. В какой-то момент это привело к тому, что сервоприводы экзоскелета начали не помогать, а скорее чуть притормаживать движение. Скорость настолько выросла, что даже ищейка в какой-то момент отстала на пару метров. «Саня, мины!» – взревела Альфа, вывалившись из клубов пыли и понеслась к зданию. После ее вскрика интерфейс импланта показал, что возможные зоны поражения минами окрасились в красный цвет. Секунды продолжали медленно проноситься, и она опять отчетливо увидела начавшую работать спарку пушек квадролета, расположенных прямо под кабиной пилотов. Вильнув в сторону, Альфа почувствовала, как землю сбоку пропахали бронебойные снаряды. Одновременно с этим она чудом расслышала резкие щелчки выпускаемых минами барражирующих боеприпасов и увидела, как сразу 3 из них устремились к зависшему кондору. Несовершенная защита системы старой двухсотки не успела сработать и выпустить тепловые ловушки, и расправившие лопасти барражирующие боеприпасы, словно окружающиеся семена одуванчиков, влетели сразу в 3 турбины. После серии взрывов квадролет рухнул на развалины, несколько раз перевернулся и, застряв между этажами, густо задымил. Мозги эскинов подлетевших квадролетов тут же выдали неблагоприятный прогноз, и пилоты отвернули боевые машины, облетая развалины военной части по дуге. Увидев это, Альфа удовлетворенно выдохнула и быстро посмотрела на 2 таймера, продолжавших раздражать глаза на периферии зрения. Первый отчитывал время до закрытия окна возможности, и на нем было 1 час 33 минуты 32 секунды. А второй показывал время до взрыва верхней части подземного комплекса, активированного Альфой всего 15 минут назад. 43 секунды. Прошло всего пару секунд, и Альфа влетела в щель между обломками, оказавшись под треснувшими перекрытиями первого этажа на уровне подземной парковки. В следующий миг сразу 2 автоматные очереди из АР-32 перечеркнули ее фигуру. Получалось, что сбитый миной квадролет успел выпустить десант, проникший в развалины с другой стороны. Оскалившись, Альфа запрыгнула за колонну и выдернула из-за плеча АК-441. В ее сторону полетело сразу несколько ручных гранат. Вылетев им навстречу, девушка разминулась с опасными кругляшами и начала точно работать короткими очередями по мелькающим фигурам. «Жучка, в атаку!» Среагировав на приказ, ищейка не стала оголтело кидаться в бой. Вместо этого на ее спине раздвинулись пластины, из-под которых начали отстреливаться фосфорные шашки. Когда за спиной рванули ручные гранаты, впереди расцвели нестерпимо ярко искрящиеся фосфорные цветы, чьи окалины могли легко прожечь даже бронежилеты и каски. Всего за несколько секунд подземный уровень превратился в искрящийся и взрывающийся, перечеркнутый трассерами филиал ада. А когда с сопротивлением ЧВКшников было покончено, Альфа не стала добивать корчившихся раненых, а взлетела по покосившейся лестнице. Наверху сразу увидела зад БТРа, зажатый в широком коридоре между остатками выгоревших дотла кабинетов. Шилов стоял рядом и целился в ее сторону из старенького АК-112. «Саня, внутрь!» – взревела Альфа и, подлетев ближе, буквально втолкнула его в открытый настежь десантный отсек. Бронепереборка тут же захлопнулась, и Шилов уставился на нее. «Как ты?» – неожиданно спросил он и нервно потрепал по холке подвернувшегося кота. «Бывало и лучше», – ответил Альфа и, открыв забрало, посмотрела на таймер, отчитывающий последние секунды. «Сейчас рванет». Как только она это сказала, пол под ногами рванул навстречу. Снаружи громыхнуло, и бронемашину дернуло так, что если бы Шилов не был облачен в генеральский шлем, то точно разбил бы голову о верхнюю бронеплоскость. Раздался грохот складывающихся перекрытий, и на БТР обрушилось что-то крупное. Подвеска бронемашины надсадно заскрипела, а затем наступила тишина. «Это оно?» – с надеждой спросил Шилов. «Пока нет», – огорчила его Альфа и, протиснувшись мимо, прошла в кабину управления. Зайдя внутрь, она посмотрела на обзорный экран и увидела сплошную тьму с единственным проблеском тусклого света в районе кормы. «Нас завалило», – констатировал подошедший Шилов. «Надо посмотреть, что снаружи», – сказала Альфа и взяла пульт беспилотника. Сигнал от пластикового аппарата пришел сразу, но картинка не вдохновила. Получалось, что он лежит где-то в клубах пыли и снимает едва проглядывающую груду обломков. Активировав вертикальный взлет, Альфа с облегчением обнаружила, что снесенный с развалин во время взрыва дрон послушно взлетел вверх, лавируя между клубами плотной пыли. Это продолжалось полминуты, затем аппарат набрал высоту, и на обзорном экране появилась очень странная картинка. Там, где совсем недавно посреди бетонированной площадки виднелась скромная воронка, теперь зиял окутанный пылью провал, на дне которого светилась верхняя часть хронопузыря, окружающего лабораторию Алферова. Со стороны это походило на вспученное водяное озеро, закрывающее часть мешанины из железобетонных конструкций. Альфа с Шиловым переглянулись. «Не понял, это ты взорвала?» – удивленно спросил он. «Капитан попросил», – смущенно пробормотала девушка. «И что теперь будем делать?» Шилов указал на влетавшие в район взрыва квадролеты и только что подошедшую колонну с легкими колесными танками и высокими БТРами. «Не знаю. Надеюсь, серенький поможет», – пробормотала Альфа и посмотрела на таймер, показывающий 1 час 30 минут. 2045 год. Профессор Митчелл. Мощный взрыв раздался впереди по курсу, и пришедшая ударная волна хорошенько тряхнула Кондор 0888. «Что это было?» – озабоченно выпалил Пирс. «Видимо, что-то взорвалось», – констатировал Митчелл. Когда десантный квадролет подобрался поближе к окутанному пылью месту взрыва, профессор увидел часть вспученного пузыря, видневшегося на дне провала. Торжественная улыбка тут же появилась на его лице. «Это то, что мы искали?» – спросил Пирс и указал на пузырь. «Да, это хроносфера, окружающая лабораторию русских». «И что мы теперь будем с этим делать?» ЦРУшник оторвал взгляд от пузыря и посмотрел на светящееся лицо ученого. «А теперь мы все исправим. Пирс, готовьте своих пиджеев. Они нам скоро понадобятся». «И где мы их будем высаживать?» – спросил агент, начавший всматриваться в окружающие провалы окрестности. «Прямо там», – сразу ответил ученый и указал на надутую водную поверхность, спучившуюся над обломками. «Пора нам этот пузырь лопнуть и превратить в настоящий хроноразлом». 2045 год, Альфа. «Нет, все завалено, нам не вылезти», – облегченно проговорил вернувшийся из десантного отделения Шилов и, согнав кота, уселся на место мехвода. Затем он прямо на обзорном экране принялся помечать красным треугольниками и квадратами десятки танков, БТРов и квадролетов, окруживших груду развалин, в центре которых зажала их ракушку. «Да даже если смогли бы выбраться, эти гады обложили со всех сторон». «Это точно», — согласилась Альфа, уже пару минут не сводящая глаз с большого десантного кондора с номером 0888 и опознавательными знаками армии США на фюзеляже. Она с самого начала выделила появившийся квадролёт Альянса самой последней модели, разительно отличавшийся от стареньких двухсоток предыдущего поколения. Прошло десяток минут, и поднятую взрывом пыль отнесло ветром. А затем десантный кондор начал спускаться прямо в образовавшийся пролом. Зависший на километровой высоте пластиковый беспилотник засек момент его приземления возле верхушки вздувшегося хронопузыря. А затем случилось непонятное. Огромный кондор на миг исчез, а когда снова появился, вокруг него образовался еще один пузырь, вплотную прилепившийся к тому, что окружал подземный комплекс. «Это как так?» – удивленно пробормотал Шилов. «Похоже, не одни мы играем со временем», – недовольно проворчала Альфа, уже начиная догадываться, что будет дальше. А дальше из квадролета высыпала дюжина бойцов в тяжелых экзоскелетах Рейнджер-8. За ними по откидному десантному трапу спустилось еще двое. Первый был облачен в альянсовский вариант полностью маскирующего комплекта «Хамелеон» и сжимал в руке укороченный АР-32. На втором красовалась стандартная экипировка рядового армии США с каской и бронежилетом, сидевшая на нем как-то несуразно. Рейнджеры построились в ряд и, получив короткую инструкцию, направились прямо в мутную стену, клокочущую в этом месте, где соприкасались поверхности пузырей. Тяжело вооруженные бойцы исчезли по одному, но с другой стороны так и не появились, бесследно растворившись при переходе. Так вот откуда взялись те, кто нападал на подземный комплекс несколько дней подряд, догадалась Альфа и прикусила губу от волнения. Получалось, что взорвав верхние уровни, она не только не воспрепятствовала появлению рейнджеров внутри комплекса, но и способствовала этому. Правда, оставалась загадкой, как они появлялись снова и снова, и каким образом капитан ВДВ попал в день сурка. «Смотри, они выходят назад!» – воскликнул Шилов, прервав ее размышления. И правда, рейнджеры начали выходить из потрескавшейся оболочки, причем в том же порядке, что и заходили. Имплант тут же детально проанализировал экипировку и внешний вид пронумерованных бойцов и выдал странное заключение. «Это не совсем они», – удивленно пробормотала Альфа, перечитавшая отчет несколько раз подряд. «Похоже, это их зеркальные копии, каким-то образом отразившиеся в соприкасающихся хронопузырях. Смотри на цифры на шлемах, они перевернуты задом наперед». Зашла дюжина правшей, а вышли сплошные левши. «Как-то это совсем за гранью понимания», – пробормотал Шилов и задумчиво поскреб небритый подбородок. «Я чувствую, нам нужно как-то им помешать. Иначе все, что наши делают в прошлом, будет напрасно». «Но как? Хроноволны больше не приходят. А если ничего не произойдет в ближайшее время, то мы не сможем отсюда выбраться», – выговорил Шилов и в сердцах ударил по прижатому обломками люку. «Серенький, давай, на тебя вся надежда. Сделай же что-нибудь», – шепотом взмолилась Альфа и почувствовала, как в затылке, прямо там, где расположен имплант, что-то кольнуло. 2021 год. Серый. 1:30 до закрытия окна возможности. Отзвук шепота Альфы каким-то образом проник в его сознание, отразившись гулким эхом в каждом потаенном уголке. Прокатившись по полу, Серый почувствовал, что ноги свободны, и вскочил. Легкое кресло продолжало висеть за спиной, мешая и сковывая движение рук, но, несмотря на это, Серый первый бросился в атаку. «Взять его!» – взревел генерал, и навстречу парню рванулся ближайший боец в черной балаклаве с прорезями для глаз. Голая пятка заехала ему в нос, заставив отшатнуться. Серый понимал, что перед ним профи, но даже профи не понравится, когда ему в пятый раз в жизни ломают нос. Тем временем он сумел увернуться и нырнуть под размашистый удар второго бойца. Тактический имплант показывал совсем по-другому картину рукопашного боя, нежели ее воспринимал бы обычный человек. Исходя из анализа физиологии и ошибок противника, он подсказывал диверсанту неочевидные варианты действий. Резко развернувшись, Серый впечатал металлическую ножку кресла в колено бойца и услышал треск раздробленных костей. Затем он уловил, что в его сторону двинулся разъяренный генерал. «Да что вы, как курицы беременные!» – на ходу возмущенно проорал он и тут же крякнул, получив удар ногой в пах. От души влепив генералу, Серый увидел, что, не собиравшийся вмешиваться в драку техник, кинулся к двери и рванул ему наперерез. Голова с разгону влетела технику в хрустнувшую челюсть, и парень рухнул, как подкошенный. «Убить!» – приказал генерал, и имплант сигнализировал о резком повышении степени опасности. Глаз засек, как боец со сломанным носом полез в кобуру, спрятанную под мышкой. Среагировав на угрозу, Серый кинулся к столу и, прилетев через него, сгреб телом все разложенные инструменты, приготовленные генералом для пыток. Первая пуля прошла над головой и смачно шлепнулась в зеркальную стену. Вторая ударила в спину в районе ключицы, скинув тело парня со стола. Впрочем, Серый был готов к подобному и лишь рыкнул от злости на самого себя за нерасторопность. Когда третья и четвертая пули пропахали поверхность стола, Серый уже передернул затвор подобранного пистолета Макарова, причем одной рукой. Большой палец привычно снял с предохранителя, а указательный принялся жать спусковой крючок. Во время стрельбы Серый целился в мелькавших противников практически вслепую, используя лишь сенсорное восприятие, позволяющее с точностью до нескольких сантиметров определить предполагаемое направление полета пули. Он видел, как продолжавший палить в него боец получил два попадания, одно в бронежилет, второе в голову. Третья пуля ушла в стену, а четвертая пробила бедро поднимающегося генерала. Оставшиеся три Серый выпустил в стоявшего на одном колене и пытавшегося прицелиться бойца. Сбросив разряженный ПМ, парнишка вскочил и перевернул стол. Затем перепрыгнул орущего генерала и выбил из руки пистолет у тяжелораненого бойца. Потом он прыгнул назад и приземлился ножками стула прямо на горло генерала. Торчавший из крепления анкер вошел тому точно в трахею. В тот же миг кровавые пузыри повалили из распахнутого рта, а остекленеющие глаза с немым укором уставились на Серого. Предсмертный хрип огласил допросную, и диверсант быстро осмотрелся, оценивая обстановку. Боец, получивший пулю в лоб, отъехал сразу. Второй еще сучил ногами, но, судя по большой и быстро растекающейся луже крови, долго не протянет. Техник лежал со сломанной челюстью и в ближайшие несколько минут может очухаться. Впрочем, он точно не противник. А сам Серый, судя по отчетам импланта, получил пулю под ключицу. Перепрошитые наниты умудрились оперативно остановить кровь и купировать застрявшую пулю. «Но это ничего, прорвемся», – проговорил Серый и еще раз посмотрел на лежавшего генерала. Полторак закончил выпускать кровавые пузыри из разодранной трахеи и замер. «Надеюсь, что тебе это поможет», – прошептал Серый, обращаясь к Альфе, и явственно увидел, как от пулевого отверстия, зияющего в зеркальной стене, во все стороны пробежала волна, словно откинутого в воду камушка. В этот момент таймер показал 1 час 28 минут 30 секунд до закрытия окна возможностей. В этот момент таймер до закрытия окна возможностей показал 1 час 28 минут 30 секунд. 2045 год. Шилов. «Сейчас придет волна», — уверенно проговорила Альфа и, схватив кота-матроса, прижала его к пустой разгрузке. Шилов посмотрел на сгруппировавшуюся девушку, накинул на плечи ремни безопасности и пристегнулся. Прошло полминуты, но ничего не происходило. А когда он только открыл рот, чтобы спросить, с чего она решила, что в прошлом что-то произошло, пришла долгожданная волна. На этот раз все было совсем по-другому. БТР затрясло так, что если бы Шилов не пристегнулся, то его начало бы кидать по кабине. Но самое интересное происходило снаружи. Оба хронопузыря принялись в унисон рывками надуваться. Одновременно с этим начали терять очертания квадролеты, танки и БТРы ЧВК. При этом здание, сложившееся над ракушкой, принялось восстанавливаться на глазах. Да так громко, что треск срастающихся плит и выгибающейся арматуры пробивался даже внутрь БТРа, сквозь толстый композитный бронекорпус. Затем по всему видимому пространству прокатилась обратная взрывная волна, бегущая к кратеру, оставшемуся от ядерного взрыва. Сам кратер стал на глазах уменьшаться, а над ним появился настоящий ядерный гриб, впитывающий в себя яркую вспышку света. Почерневшие останки деревьев начали подниматься из пепла и формировать некое подобие стволов с кронами и ветками. Все восстанавливалось прямо на глазах, и в сердце Шилова зародилась крепнувшая надежда. Он снова с надеждой вспомнил про своих и невольно заулыбался, стуча при этом зубами от сотрясающих БТР колебаний, вызванных хроноволной. И вот, когда ему уже показалось, что у них все получилось, малый хронопузырь начал колебаться в разнобой с большим, а затем звонко лопнул. Новая ударная волна пробежала от десантного квадролета во все стороны. Практически растаявшая техника ЧВК резко получила свои прежние формы и очертания. Но прошло всего пара мгновений мнимой стабильности, и бронетехника распалась на мелкие кусочки, разнесшиеся во все стороны, словно после взрыва. Как только прошла эта напасть, замерли все остальные процессы восстановления. Заметно сократившаяся воронка от ядерного взрыва застыла, ощетинившись тысячами кубометров вывернутого грунта. Сама шапка ядерного гриба прекратила сжиматься и замерла. Все вокруг зависло, словно оказалось в невесомости. На частично восстановившихся деревьях кое-где успели проявиться вполне живые кроны, увенчанные зелеными листьями. Практически собравшиеся в единую структуру обломки замерли, образовав уродливые копии прежних построек. Одновременно с этим полностью исчезла тряска, и повсюду наступил мертвый покой. «Что за херня? Почему все застыло?» – проорал Шилов и неожиданно осознал, что его приглушенный голос как будто пробивается из-под толщи воды. «Это все они», – Альфа указала на десантный квадролет, возле которого копошились пара непонятных личностей и 12 зеркально отраженных аномалий рейнджеров. «Что будем делать?» – спросил Шилов и почувствовал, что начинает закипать от злости. «Надо их остановить», – проговорила Альфа и нажала на одну из кнопок, моргавших зеленым на приборной панели управления. Шилов услышал, как сзади распахнулась освободившаяся от давления бронепереборка десантного отсека. Выглянув наружу, он осмотрелся. Видеть воочию зависшие в воздухе куски железобетонных плит и всякого подобного непотребства было непонятно. К тому же при каждом движении Шилов чувствовал сопротивление, словно сам воздух заметно уплотнился. Посмотрев вверх, он увидел сквозь многочисленные щели и трещины, что процесс сращивания конструкции здания остановился на середине. Причем, как только они вдвоем покинули машину, многотонный БТР дернулся, и его шарообразные колеса оторвались от поверхности пола. Махина подлетела всего на несколько сантиметров. Но и это оказалось слишком для разума, с трудом воспринимавшего реальность происходящего вокруг. «А это еще что за херь?» – спросил Шилов и недовольно покачал головой. Похоже, те, кто прилетел на том десантном квадролете, каким-то образом сумели создать эффект безвремени, блокирующий приход хроноволны. Высказав свое предположение, Альфа затем взялась за торчавший кусок арматуры и потянула за собой огромный огрызок железобетонной плиты, весивший не меньше 2 тонн. «Надо этим козлам дать по зубам», – зло прорычал Шилов и схватился за еще один обломок, загораживающий проезд БТРу. В это время из бронемашины выбрался кот-матрос и, как ни в чем не бывало, сходил по своим кошачьим делам. «А ему вообще все по барабану», – удивленно проговорила Альфа, продолжая таскать обломки. «Да, коты они такие. Недаром говорят, что они живут между параллельными мирами, спокойно шастая туда и обратно». Через несколько минут проход, ведущий наружу из здания, был расчищен. Шилов сел за штурвал и вырулил на небольшую площадку. Отсюда до провала, на краю которого стояла так и не восстановившаяся КПП военной части, оставалось около 0,5 километра. Шилов выпустил наружу манипулятор с пушкой и сменил пустые короба на снаряженные 30-миллиметровыми бронебойно-трассирующими снарядами. Затем снова выбрался наружу. В это время Альфа залезла на броню вместе с ищейкой и принялась нервно поглаживать длинную рукоять катаны. «Ну что, прямо туда?» – спросил Шилов и указал на край провала. «Да, прямо туда, только газуй посильнее», – ответила девушка, и ее глаза загорелись зеленым цветом. «Ну, как скажешь», – согласился Шилов, и перед ним снова пронеслись лица родных людей. Сев за штурвал, он пристегнулся и врубил турборежим гибридного двигателя. Надсадно зарычала дизельная часть, ей вторили жалобно поскуливающие электромоторы. «Вперед!» – заорала Альфа из наушников генеральского шлема. И Шилов, сжав зубы, отпустил педаль сцепления. На этот раз БТР рванул с места с пробуксовкой и, слетев с лестницы, понесся к косо лежавшей железобетонной плите, некогда бывшей крышей КПП. Глава 32. Временный узел. 2021 год, Северский. 1 час 20 минут до закрытия окна возможности. Синяя мигалка на крыше и два Гелендвагена сопровождения с охраной делали свое дело. Лимузин летел в сторону аэропорта, в наглую объезжая по встречке все пробки и лавируя в потоке машин, как хищная акула в стае мелких ребешек. «Значит, вот как получается. Будем исправлять будущее», – недоверчиво проговорил Толик, продолжавший буравить ученого колючим взглядом. «Да, именно так. Никто, кроме нас», – Северский тяжело вздохнул. «Это же надо! Сколько читал про всяких попаданцев! Но чтобы вот так самому встретить парочку, да еще и помогать!» Толик покачал головой. «Петрович, если бы Глебов тебе не верил, я точно в то, что ты рассказал, сам не поверил. Я в своей прошлой жизни тоже себе не поверил бы. Но кто его знает насчет прыжков во времени? Может, мы с Серым вовсе не первые? Ладно, в этом потом будем разбираться. А сейчас надо дело делать». Оборвал тему Толик и взял со столика один из невзрачных смартфонов. «Смотри, я сейчас тебе покажу один очень простой фокус, который легко сможет сделать так, чтобы наша цель сегодня никуда не улетела». Северский понял, что он хочет ему показать, и покачал головой. «Толя, если хочешь сообщить на горячую линию ФСБ о заложенной в аэропорту бомбе, то знай, это может сработать не в нашу пользу». «Почему?» – удивленно спросил начальник охраны. «Река времени. Она может вмешаться. И ты этим звонком сделаешь еще хуже». «То есть?» «Подумай сам. Сколько появится новых вариантов развития событий после сигнала о минировании аэропорта? У отца Шагина полный карт-бланш на любые действия. Да такой, что нам и не снился. Если Антоша вовремя ему отзвонится, а папаша подсуетится, то самолет с учеными может улететь раньше, или его перевезут в другое место, и мы не найдем никаких концов. А пока в аэропорту все спокойно, у нас есть шанс просто найти Пашу Павлова и с ним поговорить». Толик поиграл жвалками, но сразу нажимать на иконку вызова набранного номера не стал. «Все до такой степени сложно?» «Да не то слово. Река времени постоянно сопротивляется и выдает такие фортеля. Потом ты узнаешь все подробно, но поверь на слово, пока все, что мы с Серым сделали, привело только к ухудшению ситуации в будущем. А сейчас пришло сообщение прямо от академика Алферова, который находится в эпицентре протекающей реки времени. Он голова и, видимо, нашел способ спрогнозировать пару эпизодов, взятых из горизонта событий. Если он верит в то, что, изменив маленькую деталь, можно все исправить, то я в это верю». «Значит, не стоит ломать то, что пока не сломано?» «Да, не стоит. Попытаемся действовать напрямую. Если не веришь мне на слово, жми на вызов и послушай, что тебе скажут. Скорее всего, услышанное тебя удивит». Толик на пару секунд задумался, затем, решившись, нажал на иконку с зеленой трубкой и прижал гаджет к уху. Северский расслышал гудки и монотонный женский голос, произносящий стандартный текст. Послушав немного, телохранитель Глебова сбросил вызов и снова посмотрел Северскому в глаза. «Чертовщина какая-то. Робот-оператор мне только что объявил, что все линии горячей линии на профилактике. Вот видишь. Но уверяю тебя, если ты попытаешься позвонить на горячую линию МВД или еще куда-нибудь, то в конце концов у тебя получится повлиять на события. Но, скорее всего, от этого станет еще хуже». «Значит, будем по старинке. Найдем ученого и...» Толик показал руками, как скручивает голову курицы. «А вот это ни в коем случае», — Северский замахал головой. «Мы с Серым уже пробовали убивать. От этого точно становится еще хуже». «Ладно, посмотрим», — проговорил Толик и взглянул на экран с выведенным маршрутом на карте города. «Еще 20 минут, и мы на месте». Как только он это сказал, со встречной полосы вырулил грузовик и, чудом разминувшись с бронированным лимузином, ударил в бок машину сопровождения. Послышался визг тормозов, звон разлетающихся стекол и грохот от череды столкновений. Прошло всего пару секунд, а сзади уже образовался затор. «Никому не останавливаться!» – проорал Толик, вжав кнопку связи с водителем и, начавший притормаживать лимузин, рыкнув двигателями, устремился вперед. В этот момент Северский оглянулся и рассмотрел лежавший на боку Гелендваген до того, как место аварии скрылось из виду. Затем он поймал взгляд хмурого Толика. Похоже, Серый опять кого-то убил. Как ты это понял? Вокруг нас начинает твориться всякая дичь. А это значит, что мы делаем что-то правильно. 2021 год. Серый. 1:18 до закрытия окна возможности. Несмотря на то, что место попадания пули заморозили наниты, Серый чувствовал, что теперь сильно скован в движениях. Пришедший в себя молодой техник скукожился в углу и, поскуливая, гладил сломанную челюсть. При этом он кидал испуганные взгляды на быстро переодевающегося диверсанта. Наскоро подогнанный бронежилет обхватил жилистое тело, запасные магазины заняли место в разгрузке, один из чешских 9-мм пистолетов CZ-75 остался в снятой с бойца поясной кобуре, а второй лег в правую ладонь. В это время левая уже сжимала одну из четверых светошумовых гранат, найденных в подсумках. До этого Серый уже успел выглянуть в коридор и увидел, что с одной стороны его надежно перегораживает запертая решетка, ведущая к лифту. Другая сторона была открыта и заканчивалась тупиком с одиноким пролетом лестницы, ведущей на крышу. Одевшись, Серый подошел к технику и направил ствол ему в лоб. «Ключи от решетки, быстро!» Техник испуганно запыхтел и начал мотать головой. «Ключи!» – рявкнул Сергей. «Там!» – промычал техник и показал на зеркальную стену, за которой стояла записывающая аппаратура. «Сиди тихо!» Серый потерял к нему интерес, вышел в коридор и прислушался. Со стороны решетки донеслись шаги и шум поднимающегося лифта. «Это совсем нехорошо», – пробормотал он и начал вынужденно отступать к выходу на крышу. А когда увидел тех, кто замелькал за закрытой решеткой, сразу открыл огонь. Первые три пули получил помощник генерала, гремящий связкой ключей. Следующим Серый хотел подстрелить неожиданно промелькнувшего знакомого персонажа, но цель сразу прикрыли сопровождающие спецы, умело пользующие короткими бронещитами. Пяток пуль попал в выставленные преграды, еще столько же в бронежилеты. Прицел перескочил на ноги, и лишь последняя серия выстрелов кого-то задела. Ответный огонь не заставил себя ждать. Часто запыхтели короткие автоматы с глушителями. Очередь 9-мм пуль пересекла бронежилет, сбив легкую тушку Серого с ног. Уже падая, он скинул пустой магазин и отправил в полет светошумовую гранату. Тут же раздался предупреждающий выкрик на английском. «Граната!» – заботливо перевел имплант. Едва новый магазин встал на место и патрон вошел в патронник, грохнул взрыв. Прижавшись к стене, Серый начал работать по быстро рассеивающемуся сгустку дыма. В ответ снова полетели пули. И хоть стреляли наугад, но одна из них пробила бедро, а вторая пропахала кожу на ягодице. «Нет, так дело не пойдет», – понял Серый, и на ходу перезаряжаясь ломанулся вверх по лестничному пролету, уходя в мертвую зону. По дороге он выстрелил в провод, идущий к магнитному замку, и красный огонек на панельке потух. Вломившись на крышу, Серый сразу похромал к низкому парапету и осмотрелся. То, что он увидел вокруг, ему не понравилось. Судя по всему, 15-этажное здание построили на краю частично заброшенной промзоны, и предназначалось оно явно не для жилья. По крайней мере, в 4 верхних этажах окон не имелось совсем, а те, что шли ниже, располагались в шахматном порядке. Осмотрев окрестности, Серый оценил густые зеленые кусты. Эх, было бы пониже, этажей на 10, можно было бы спрыгнуть с хорошим шансом не сломать позвоночник. Но с 15-го такое точно не прокатит. Но самое хреновое, что кроме будки, прикрывающей подъем, на крыше ничего нет. Ни вентиляционных отдушин, ни инфраструктуры, обычно присутствующие на высотных зданиях. Вернувшись к спуску на этаж, Серый сходу кинул вниз светошумовую и выпустил десяток пуль по уже построившимся уступам спецам. Эх, жаль, не достал того америкоса со стеклянным глазом. Это ведь тот самый черт, что несколько месяцев назад едва его не выкрал из некого медицинского центра. «Значит, это тебя зовут Пирс», – подумал Серый, вспомнив, как американца назвал генерал по телефону. «Ну что ж, Пирс, попытка не пытка». Серый зарядил в пистолет последнюю запасную обойму, затем скинул вниз 2 светошумовые гранаты и выхватил из кобуры второй CZ-75. Стоило первой гранате взорваться, парень, сжав зубы, оттолкнулся простреленной ногой от верхней ступеньки и неловко скакнул вниз. Второй взрыв рванул в метре от него, но закрывающие уши защитные мембраны и слегка приоткрытый рот уберег от легкой контузии. Лишь на миг закрыв глаза, Серый начал выпускать пулю за пулей, целясь в подсвеченный имплантом неприкрытые бронежилетом места. Выпустив все до последней, он ранил минимум четверых, и одного или двоих точно завалил наглухо. Но этого было мало. Оставшиеся в строю спецы быстро пришли в себя и принялись в упор расстреливать тушку Серого из автоматов. Пара пуль попала в правую руку, выбив пистолет, еще одна пробила шею. Серый попытался уйти с линии огня и войти в ближний контакт, но его встретили ударом тяжелого ботинка и очередью в центр бронежилета. А затем сверху навалилась 100-килограммовая туша тренированного бойца. Еще один схватил руку, сжимавшую разряженный пистолет, третий придавил ноги. На голову обрушились удары, и в этот момент Серый расслабился, сделал вид, что его вырубили. Нет, так просто вернувшего часть оснащения модифицированного вырубить нельзя, но сопротивляться сейчас было неразумно. «Отставить!» – рявкнул властный голос. После этого Серого перестали лупить, наручники защелкнулись на ногах и руках, затем его перевернули, и он увидел своего старого знакомого. Тот наклонился и неожиданно удовлетворенно оскалился. «Ну вот, мы с тобой встретились», – зло выплюнул американец на почти чистом русском и показал средним пальцем на неестественно блестевший стеклянный глаз. «Я вижу, что ты, засранец, меня тоже помнишь». 2045 год. Альфа, Шилов. Разогнавшийся до предельной скорости БТР пролетел последние 100 метров и пронесся словно по трамплину по развалинам КПП. Несмотря на разгон, 12-тонная махина должна была тут же рухнуть в провал, но изменившееся после остановки времени притяжения не спешило исполнять ньютоновские законы. Вместо этого БТР, словно выпущенный из арбалета болт, полетел практически прямо, лишь едва заметно уклоняясь вниз. Как только бронетранспортер немного выровнялся, вцепившаяся в композитную броню «Альфа» увидела, что огромный десантный «Кондор» с номером 0888 начал взлетать. «Саня, правь прямо на него!» – заорала диверсантка. «Это не самолет», – раздраженно ответил Шилов, но на всякий случай вдавил педаль газа. Боевой искин взлетающего квадролета заметил приближающуюся воздушную цель и открыл огонь из зенитной турели, установленной на верхней плоскости выпуклого фюзеляжа. 20-миллиметровые пули из парки пулеметов М-61 «Вулкан» хлестнули по тяжелобронированному носу ракушки и во все стороны полетели гроздья рикошетов. По противофугасной броне, прикрывающей днище машины, заколотил огненный смерч, подкинувший БТР еще выше. В этот момент Шилов почувствовал, как сработал автомат отстрела, скинув среднюю пару колес, вовремя заметив, что на панели управления заморгали сразу несколько оповещений аварийной системы. Он отрубил команду на сброс остальных пар шарообразных колес. Тем временем центр тяжести сместился, вдавив Шилова в спинку кресла. БТР закрутило, и обзорный экран ушел выше горизонта, показав очень странное алое небо с необычно огромным, словно раздутым солнцем. «Я потерял управление!» – заорал Шилов, оторвал руки от штурвала и поймал пролетающего мимо кота матроса. «Идем нормально!» – неуместный выкрик Альфы в наушниках заставил сжаться и закрыть глаза. «Да что тут может быть нормального?» – проворчал Шилов себе под нос и почувствовал, что висит вниз головой. Попавший под плотный огонь БТР крутануло вокруг своей оси, и он вышел из зоны поражения зенитной системы. Имплант мгновенно пересчитал траекторию полета, несущихся навстречу машин, и подтвердил первоначальный прогноз. Быстро приближавший фюзеляж десантного «Кондора» промелькнул в поле зрения, и вцепившаяся в броню ищейка жалобно заскулила. Еще один виток БТРа и разворачивающийся квадролет подставил корму с медленно закрывающейся рампой. В следующий миг организм Альфы разблокировал новую порцию стимулятора. Секунды внутреннего времени почти застыли, и сенсорное восприятие модифицированной придало детальный контур всем предметам. Темный и огромный зев десантного отсека окрасился оранжевыми сполохами аварийных огней, и она сразу узрела дюжину корявых силуэтов, облаченных в экзоскелеты рейнджеров. Отпустив лючок, обычно прикрывающий систему отстрела тепловых ловушек, Альфа бросила вперед свое тело, словно выпущенный снаряд, и ухватилась за рукоять катаны. Получившая приказ ищейка сделала нечто подобное, только вместо горящего лезвия меча она выставила перед собой острые когти, оборудованные виброприводом, позволяющим угрызаться даже в металл. Влетев в зев десантного отсека, Альфа вжала кнопку подачи дополнительной энергии на кромку раскаленного лезвия и единственным ударом проткнула шею вставшему на пути рейнджеру. В этот момент сзади послышался страшный удар, и в наушниках раздался рык Шилова. Проскакивая мимо врага, Альфа повела рукоятью катаны в бок и с удовлетворением почувствовала, что клинок освободился. Ищейка сбила еще одного рейнджера и покатилась с ним по полу десантного отсека. А в это время внутрь квадролета влетел БТР. Все это действо сопровождалось грохотом, металлическим скрежетом и фонтаном искр. Альфа почувствовала опасность и схватилась за страховочную сетку, протянутую поверхной плоскости огромного отсека. В следующий миг тело ударило о переборку, и мимо пролетела отрубленная голова рейнджера и многотонная махина БТРа, подмявшая своей тушей минимум двух врагов вместе с ищейкой. Резкая встряска вывела Альфу из-под действия стимулятора, и она услышала раскатистый грохот от влетевшего в переборку бронетранспортера. Махина БТРа проломила внутреннюю поверхность фюзеляжа и застряла там. При этом очередную пару колес задрала, а острый нос полностью погрузился в разодранные конструкции квадролета. Впрочем, в огромном десантном отсеке Кондора могли поместиться еще 3 или 4 БТРа, так что свободного места оставалось много. Альфа едва успела осмотреться, как по ней открыли огонь рейнджеры. Выпущенные из рельсотронов вольфрамовые болты застучали по переборкам, а один из них задел по касательной композитную броню экзоскелета, едва не сбив Альфу с маневра в уклонение. Резко ускорившись, она проскочила по ребристому полу и воткнула катану в бок ближайшему стрелку. Едва успела вывернуть клинок и получила пару болтов в грудную проекцию композитной кирасы. Пролетев кубарем, она поймала еще пару касательных попаданий и едва смогла уйти с линии концентрированного огня. При этом с садистским удовлетворением отметила, что пытающиеся ее достать рейнджеры палят по закрытой переборке, за которой должна находиться кабина пилотов. «Пиджей, не стрелять! В рукопашную!» Имплант перевел приказ, раздавшийся из динамиков системы оповещения, и скачущая, словно бешеный кузнечик Альфа, увидела, что целившиеся в нее рейнджеры начали с явной неохотой убирать электромагнитные винтовки в крепления за спиной, а вместо них в руках врагов появились зазубренные штык-ножи, оснащенные энергетическим лезвием, почти таким же, как у трофейного меча. «Саня, ты там жив?» – заорала Альфа за секунду до того, как высокие фигуры в экзоскелетах рванулись к ней со всех сторон, но Шилов не ответил. Выбив мечом гроздь искр из брони ближайшего противника, она едва успела увернуться от удара зазубренного клинка, и в этот момент организм освоил новую порцию боевого стимулятора. Это немного помогло. Раздвигая секунды, Альфа чудом выскользнула из сжимающегося кольца стремительно двигающихся рейнджеров, при этом вынуждена пробежав по боковой плоскости фюзеляжа. При этом клинок катаны удачно рубанул по руке сжимающий промелькнувший штык-нож. С трудом вырвавшись из кольца, девушка прокатилась кубарем рядом с БТРом. Перед глазами тут же всплыли строчки текста. Это начал приходить отчет импланта с вариантами действиями и прогнозом эффективности противников. Получалось, что сейчас из 12 рейнджеров в строю всего 7. Восьмой остался без руки, но это не мешает ему прямо сейчас нестись за Альфой, остальных нейтрализовала она и БТР, вбивший пару врагов в развороченную переборку. Из прокрученных отчетов модифицированный мозг выловил одну странность. Двое рейнджеров с самого начала не принимали участия в бою и стояли возле странного прозрачного контейнера, чьи электронные внутренности переливались разными цветами. Выходило, что это и есть тот прибор, что смог блокировать приход хроноволны. «Саня!» – снова позвала Альфа и, наконец, услышала долгожданный треск в наушниках шлема. «Да, слышу. Извини, я тут слегка того», – пробормотал Шилов, и Альфа услышала, что его вырвало. «Саня, лупи по турбине из тридцатки!» – приказала она, затем с трудом увернулась от удара зазубренного клинка и воткнула изогнутую катану прямо под мышку очередному нападающему рейнджеру. «Не понял», – переспросил Шилов. «Сбей квадролет!» – заорала Альфа и, не сумев вырвать меч, отпустила рукоять и прыгнула в сторону, уходя от удара очередного противника. едва очухавшийся после столкновения Шилов, сначала не поверил в то, что услышал, но, посмотрев на обзорный экран, понял, что по-другому они не справятся. Альфа словно пуля металась по десантному модулю и далеко не каждый раз успевала уворачиваться от ударов, супящих со всех сторон. «Хорошо, я сделаю», – проговорил он, отлично понимая, что для того, чтобы снова жила семья, он сделает все. Врубив пульт управления, Шилов направил прицельный луч на фюзеляж с рядом вмонтированных кресел. Затем попытался нажать на сенсор, но безрезультатно. 30-миллиметровая пушка не выстрелила. На обзорном экране заморгала предупреждающая надпись. «Невозможно повернуть оружие. Поврежден манипулятор. Выберите иное направление стрельбы». «Мля!» – выругался Шилов и, отстегнув ремни безопасности, перебрался на место стрелка. «Саня, давай, лупи по турбине!» – отчаянный выкрик Альфы заставил ускориться. Едва голова нырнула в мягкий конус прицельного устройства, он понял, что случилось. Видимо, при ударе державший пушку манипулятор согнуло, и теперь из трех его колен едва трепыхалось одно. Шилов начал дергать гидравлическую систему, и ему с трудом удалось направить пушку в фюзеляж, за которым, как он предполагал, находится одна из задних турбин. При этом он видел, как Альфу сбили с ног, а затем на нее сверху навалились сразу два рейнджера. Страшно захотелось развернуть пушку и лупануть по ним, но сломанный манипулятор не позволил бы. Зато в прицел попал еще один рейнджер с отрубленной кистью. «Нас, сука, жри!» – зарычал Шилов, вдавив гашетку. Первые 25 бронебойно-трассирующих 30-миллиметровых БТМ вбили экзоскелет рейнджером в переборку, разорвав его на части. При этом воющие трассеры от рикошетирующих снарядов заполнили десантный отсек квадролета. Едва смолк грохот очереди, начался 3-секундный отсчет до окончания продувки орудийного ствола. «Пиджей, вырубить пушку!» Раздавшийся приказ привел в движение двух рейнджеров, стоявших возле непонятного контейнера, и они кинулись к БТРу. Шилов не обратил на это внимания и снова нажал на гашетку. Еще 25 бронебойных снарядов спахали фюзеляж. На этот раз в нем появились первые сквозные дырки. Со стороны десантного отсека БТРа послышался скрежет и удары чем-то тяжелым. «Нет, так дело не пойдет», – решил Шилов и выключил систему принудительного охлаждения пушки, которая срабатывала автоматически после любой длинной очереди. Следующая очередь выпустила полную кассету в 50 снарядов, проделав достаточно большую дыру, в которой стала видна огромная турбина с быстро вращающимися винтами. Едва последний снаряд вылетел, Шилов вскочил с места стрелка и выдернул из салазок обе пустые кассеты. Затем он едва посмотрел на практически вскрытую рейнджерами переборку и вытянул из-под сиденья снаряженный контейнер. Почти 50-килограммовая кассета вошла в паз и встала на место. Затем Шилов повторил процедуру, произведя полную перезарядку. Как только над головой щелкнуло второй раз, через взломанную переборку начал пролезать рейнджер с неправильно развернутой цифрой 7 на шлеме. Шилов понимал, что сесть на место стрелка ему не дадут. Люк механика водителя отъехал в сторону, и схвативший кота Шилов тут же запрыгнул в него. Практически доставший его рейнджер попытался протиснуться следом, но громоздкий экзоскелет не позволил. Выбравшись на наклонную броню, Шилов направил прицельный луч на участок изрешеченного фюзеляжа и вжал в сенсор на пульте, заменявший гашетку. Изломанный манипулятор едва заметно дернулся, и раскаленный ствол 30-миллиметровой пушки изверг из себя две полные кассеты бронебойных снарядов. Шилов успел увидеть, как разлетаются крутящиеся лопасти в турбине, а затем раздался взрыв, откинувший его в щель между БТРом и покорежной переборкой. После этого огромный квадролет накренился и низринулся вниз. 2021 год. Северский. 48 минут до закрытия окна возможности. Лимузин подъехал прямо к служебному входу, и выскочивший с водительского сиденья Толик открыл немного поцарапанную пассажирскую дверцу. «Паспорт в руку и за мной», – приказал он Северскому. Затем Сергей Петрович бежал за Толиком, перед которым, как оказалось, открывались очень многие двери, обычно недоступные простым смертным. Он периодически предъявлял какие-то корочки и действовал так уверенно, что никто не смел его остановить. Путь в VIP-зал для пассажиров частных рейсов занял всего 7 минут. Только на его входе их наконец остановил охранник и с сомнением осмотрел предъявленную корочку. Впрочем, Толик не стал ругаться и требовать срочно пустить их внутрь. Вместо этого он отошел в сторону и набрал чей-то номер. Пока он разговаривал по телефону, Северский с содроганием вспомнил их путь до аэропорта. После аварии, в которую попала одна из машин сопровождения, вторую постигла похожая участь. Лопнувшее на полном ходу колесо едва не отправило Гелендваген в глубокий кювет. А затем началось. Стаи выскакивающих на дорогу пешеходов сменили погнавшимся за лимузином блюстителей порядка. Кстати, и их легковую машину едва не раздавил рейсовый автобус. Вокруг снова творилась чертовщина. С периодичностью в минуту кто-то где-то попадал в аварию или проносился мимо под запрещенный сигнал светофора. Закончилось буйство реки времени за пару километров до аэропорта. У 28-летнего водителя лимузина схватило сердце. Именно из-за этого Толику пришлось самому пересесть за руль. Прошло минуты полторы, и Толик наконец с кем-то договорился. Практически сразу у контролера зазвонил телефон. Ответив на короткий вызов, он растерянно посмотрел на тех, кого он не пускал, и отошел в сторону. Они прошли внутрь довольно-таки большого помещения со стеклянной стеной, через которую открывался отличный вид на взлетающие самолеты. Паша Павлов обнаружился сразу. Он стоял возле массивного стекла и, облокотившись на поручни, глазел на маневрирующий лайнер Аэрофлота. Толик придержал Северского за рукав и посмотрел ему в глаза. «Ну что, Петрович, может, все-таки я?» – спросил он и показал обычную ветручку с корпусом, походившим на очень острую пластиковую заточку. «Десяток ударов в горло, и наша проблема решена». «Нет, Толик», – Северский покачал головой. «Я должен сам с ним поговорить. Чувствую, что по-другому нельзя». «Хорошо, если что, я рядом», – проговорил Толик и направился к ряду кресел, стоявших возле бара. Сам Северский не знал, какие аргументы будет предъявлять, и лишь в последние секунды наконец собрался с мыслями и подошел к Павлу сзади. «Привет, Паша, как дела?» – спросил он спокойным тоном и посмотрел на усталое лицо резко обернувшегося Павлова. «Сергей Петрович, а вы как здесь?» – удивленно пробормотал тот и покраснел, как будто попался на каком-то непотребстве. «Да вот, проходил мимо. Вижу, ты стоишь. Решил подойти поздороваться». «А, понятно», – пробормотал молодой ученый. «Что, куда-то уезжаешь?» – аккуратно поинтересовался Северский. «Да вот, через полчаса рейс в Калифорнию. Я там грант получил. Буду стажироваться в научном центре НАСА», – поделился Паша и нервно улыбнулся. «Странно. Ты ж вроде как и я, не выездной», – Северский хмыкнул и заметил, что улыбка тут же слетела с лица молодого ученого. Паша склонил голову, явно задумавшись. И в этот момент Сергей Петрович увидел Антошу Шагина, топающего к ним с двумя бумажными стаканчиками кофе. Шагин тоже его заметил и от неожиданности выронил стаканы. Затем он резко повернулся к бару и призывно замахал руками. Двое здоровых парней в одинаковых костюмах тут же встали из-за столика и направились к Северскому. Однако далеко им не дал уйти Толик. Спрыгнув с высокого стула, он догнал охранников Шагина и сходу рубанул одному из них кулаком в затылок. Второй обернулся на шум падающего тела и получил удар в скулу. Но этого оказалось мало. Завязалась настоящая драка между двумя профессиональными рукопашниками. Толик почти победил, но набежала охрана с полицией. Они разняли дерущихся и увели из VIP-зала всех троих бойцов. Павлов тоже следил за происходящим непотребством, но явно не сообразил, что это как-то с ним связано. А вот Антоша Шагин все понял и, не став подходить ближе, начал кого-то вызванивать по телефону. Увидев это, Северский понял, что медлить больше нельзя. «Так и откуда же у тебя, Паша, зеленый коридор на выезд?» – настойчиво поинтересовался он. «Или ты летишь не по своим документам?» «Нет, Сергей Петрович, что вы, у меня все официально», – растерянно ответил молодой ученый. «И что, даже официально оформлен вывоз данных, собранных по проекту антигравитационных модулей, взятый прямиком из проекта «Сигнал»?» продолжил наседать Северский. Услышав про сигнал, Павлов поменялся в лице. «У меня с собой только мои наброски проекта, и я их точно никому в Штатах не собирался показывать. Это же просто стажировка в НАСА. Я посмотрю, как работают они, а через 2-3 годика вернусь и получу собственный отдел в институте». «Паша, ты правда такой наивный и думаешь, что твои зарубежные спонсоры будут готовить высококлассного специалиста, дабы он после возвращения крепил оборону нашей страны?» «Сергей Петрович, зря вы так. Я, конечно, вас уважаю и считаю, что ваше увольнение было ошибкой, но сейчас вы ошибаетесь. Честно, я не собирался продавать свою родину». «Ну-ну», – проговорил Северский и нахмурился. Все так говорят. Один считает себя патриотом, бьет правым кулаком в грудь, рвет тельняшку, в то время как левый кулак загребает бюджетные деньги и выводит их в офшоры. Другой руководит строительством космодрома для любимой родины, а заодно покупает замок в Англии или во Франции. Разумеется, на сэкономленные средства. А третий сидит в генштабе и лично наводит ракеты с ядерными боеголовками на города, в которых учатся и живут его дети. Как думаешь, попадут в эти города эти ядерные боеголовки, в случае чего? После сказанного Павлов набычился и покачал головой. Тебя, Паша, за пару лет так обработают, что ты сам не поймешь, в какой момент начнешь истово работать на своих новых хозяев. Я все понял. Не надо мне давить на больную мозоль. Раздраженно проговорил Павлов и посмотрел Северскому прямо в глаза. Кстати, Сергей Петрович, я одно не пойму. Почему именно вы меня уговариваете не ехать? Вот-вот, объясни ему, Сергей Петрович. Почему уволенный за халатность руководитель секретной лаборатории вдруг появился в аэропорту и уговаривает молодого перспективного специалиста, чтобы он не летел на безобидную зарубежную стажировку? Ехидно вернул Антоша Шагин, незаметно подобравшийся почти вплотную к беседующим. «Я просто не хочу, чтобы молодой ученый, воспитанный и выученный здесь, работал на наших врагов, точно так же, как это делаешь ты и твой высокопоставленный папаша», в запарке выпалил Северский и буквально заставил себя замолчать, до крови прикусив губу. Наглая ухмылка тут же слетела с лица Антоши, и он инстинктивно отступил на пару шагов. «Да ты не стоишь мизинца моего отца и меня!» – зло выплюнул он. «Но это вряд ли. Вы со своим папашей словно присосавшиеся пиявки на телеродине. Но я думаю, когда-нибудь этих пиявок обязательно оторвут и раздавят». «И кто же это сделает? Может, ты?» – зло выкрикнул Антоша Шагин и, затравленно оглядываясь, нервно заиграл жвалками. «Может, и я», – честно предупредил Северский и скрипнул зубами. «Паша, нам пора!» Неожиданно сказал Шагин и дернул молодого ученого за рукав. «Я обо всем договорился. Самолет отправят сразу после твоей посадки. А если этот полезет и начнет удерживать тебя силой, то придет полиция и его заберут». После этого Паша посмотрел на Северского и выдвинул ручку чемодана. «Да нет, это не мои методы. Насильно я удерживать никого не собираюсь. Но последний раз спрошу. Так что, Паша, ты реально собрался лететь?» Павлов стоял в нерешительности, теребил ручку чемодана. Он был слишком умным и понимал, что Северский в чем-то прав, но вместе с тем его явно что-то удерживало. Внезапно, подняв глаза, он смело ответил на прямой взгляд. «Сергей Петрович, вы поймите, у меня тут кроме ипотеки на однокомнатную квартиру, взятой в кредит сломанной машины и долгов ничего нет. А там у меня будет перспектива и вполне сносная жизнь. А насчет родины не бойтесь, я ее продавать не собираюсь», — сказал Павлов и, резко развернувшись, побрел к прозрачному коридору, ведущему к зоне посадки. «Подумай хорошенько», — выкрикнул Северский вслед уходящему парню, а затем с неприкрытым омерзением посмотрел на Антошу Шагина, так и не решившегося подойти ближе. «Советую бежать из аэропорта», — ехидно начал он. «Папа уже в курсе ситуации, и прямо сейчас сюда едут спецы, которые раз и навсегда с тобой разберутся». Услышав неискреннее предупреждение, Северский совершенно неожиданно зло оскалился. «А я тебе советую вместе с твоим папашей срочно валить из страны, иначе я всех достану, и вам это точно не понравится», — в сердцах прорычал Северский, отлично понимая, что свой шанс уговорить молодого ученого он уже упустил. Поняв, что ему только что сказали, Антоша надулся от переполнявшего его возмущения и запыхтел сломанным носом. Он явно хотел что-то вернуть злое, но, увидев поднятый кулак Северского, резко развернулся и быстрым шагом пошел по коридору, нагоняя медленно бредущего Пашу.